эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 24 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, а по одному из старинных, 13-й день месяца белого сияния покоя и мира, 7524 лета. Начинаем живой эфир, который будет называться так: «Колядочные посиделки». И главные участники этого эфира, главный сведущий, Всеслав Глоба. Здравия тебе, Всеслав. Здравствуйте. Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия всем радовичам. Ярослава. Здравия, Ярослава. Добрый вечер всем. И Андрей Ивашко, но он чуток задерживается, предупредил деликатно о том, что есть некое дело, которое он обязан закончить перед эфиром, и появится поближе уже к следующему, началу следующего часа. Итак, после того, как все представлены, давайте, наверное, начнем вот с чего. Я каждому из вас дам возможность сказать о том, что, на ваш взгляд, является, чем является, на ваш взгляд, праздник Коляды, что такое колядки, какие народные поверья, традиции, ведические или не совсем ведические, существуют с этим, и ваше видение, что же это такое за праздник. Ну, давайте начнем, наверное, с Всеслава. Всеслав, пожалуйста, тебе микрофон предоставляю. Благодарствую. Всех еще раз поздравляю с праздником. И можно сказать кратко, потому что лучше говорить, когда будут вопросы и ответы. Так это будет интересней. Хочу отметить, что существуют две основные традиции, которые на сегодняшний день можно было бы назвать уралосибирской и южнороссийской, которая относится и украинская. И можно сказать, что у них есть своеобразие и общие черты, особенности и общие. Общие относятся к тому, что и та традиция празднует Коляду как один из основных праздников лета по старому, года по новому. Потому что это не по старому лето, это не сезон времени года, а весь год. Уралосибирская традиция больше отдает предпочтение тому, что Коляда – это вышний бог, который покровительствует воинам и жрецам и ответственен за вращение кола Сварожьего, то есть вращение чертогов Сварожьего круга. И об этом он поведал людям, когда приходил в качестве аватара, как один из ликов рода, много тысяч лет тому назад, и принес свое учение. Вот. Есть Веда Коляды, где это все изложено. И в его честь празднуется этот праздник, как праздник того бога, который подарил колодар, или календарь, как сейчас говорят. То есть дар знания вращения кола Сварожьего. И особенности в том, что конкретный день зимнего солнцестояния уралосибирская традиция отмечает как день Менари, то есть день изменения со старого на новое. То есть день завершения прежнего, прошедшего лета и день начала нового лета. А Коляду отмечает как праздник победы Перуна над зверем Скипером, который совершился в соответствии с волей Коляды именно в это время, завершение старого и начало нового. И колядные праздники отмечают под тем углом зрения, что когда Перун высвободил после этой победы всех пленных родичей из пекла, которое зверь Скипер заманил их туда под различными предлогами, кого-то и насильно. И эти родичи возвращались домой, и это был великий праздник. Именно связанный с тем, что эти наши родичи были освобождены после победы Перуновой. Но вместе с ними просочилась и нечисть. И вот эту нечисть бог Перун уничтожал 9 дней. И вот эта колядная неделя, получается, празднование победы Перуна, празднование возвращения родичей и, скажем, попытки освободиться от той нежити, которая тоже стучалась в дома и просила покушать. И вот в народных празднествах вот эти ряжены обозначают эту нежить. И таким образом Коляда звучит как тот бог, который покровительствует всему тому вот старому плохому завершенному и новому народившемуся счастливому. Вот под таким углом зрения примерно, я только в общих чертах сказал. А южно-российская, украинская традиция в большей степени смотрит на этот праздник под углом зрения годичного вращения солнышка. И как обновление нового солнышка при смене четырех основных праздников. То есть зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние, то есть, соответственно, Коляда и Купала. И два осенних равноденствия в качестве там, основного креста годичного. И празднуют на рождение в большей степени нового солнышка, а не освобождение предков от пекла безмерного. Но это, можно сказать, две грани единого целого. Вот так можно сказать. Ну, чтобы не отягощать и не затягивать время, будут вопросы, я отвечу. То есть и то связано с Колядой, но немножко под неодинаковым углом зрения этот праздник рассматривается. А отмечается примерно так же. Такие же колядовки, щедровки, такие же ряженые. Такой же праздник. Угу. Хорошо. Я вот сейчас запущу фоном один из треков. Вот давайте послушаем, как он звучит. В Лемкинском местечку Дубли пришли лемки у кресаня и принесли месяц круглый. Понятно, что это колядочная песня, пускай на фоном идет. Мы сейчас давайте перейдем к выступлению следующего нашего участника. Сурьер, пожалуйста, тебе микрофон. От себя тоже свое видение Коляды. Что это за праздник, какие традиции с ним связаны? Есть ли какие-то особенности где-то, может быть, ты встречал в разных местах? Ну, особенностей, наверное, особых нет. Я родился на Урале и вырос. Поэтому помню, что в детстве мы бегали, коледовали. Точно так же по домам, по квартирам стучались, нам давали конфетки и все прочее. Сама традиция, она никуда не делась за долгие столетия. Тем паче на Урал и в Сибирь, это вот чужеродное верие, оно пришло значительно позже. И поэтому и сохранность самих традиций там, в общем-то, на более высоком уровне была. А так, если того, как мы придерживаемся, ну, чисто в образовательных целях, конечно, это великий праздник, велик день. Вот, как Всеслав сказал, что это первый основной крест, когда зарождается новое солнце. Почему, собственно говоря, тут нет противоречия с тем словом, что это и есть Рождество. Что млад Коляда народился, на небе вновь проявился. Перед тем, как Коляда народится, у нас же всегда происходит Карачун 21 на 22, когда вот этот Кологод, четыре лика солнечных, которых отмечает наша традиция, все прошли, народился Коляда, по весне стал он Ярилой, на Купалу становится он Дажбогом, богом, дающим благо земное. В новолетие по осени, четвертая как бы составляющая, мы его называем Хорсом, Хорсом Свинтовитом. И в течение вот этих последних трех месяцев сила солнца старого слабеет, Кологод вращается, и, соответственно, перед Карачуном делается обряд, когда мы Хорса Свинтовита почитая, отправляем вина, дабы он ушел вина и вернулся уже Коляды. То есть вот этот момент совершаем. Так как наиболее важны все эти кологодные праздники, они все-таки очень важны для земледельцев, которые, ну, мы как их потомки, соответственно, какие-то вещи мы утратили, как в большинстве своем городские жители, но для любого земледельца солнце являлось всегда самым первым и самым важным помощником для получения урожая. И каждый знал, что если солнцем не будет лада, не будет правильного договора, значит, род может оказаться в очень тяжелой ситуации. Поэтому мы знаем, что, ну, бывали те времена, когда и засухи были, бывали те времена, когда солнце было холодное, и урожай не был достаточен для того, чтобы прожить тяжелую зиму. Ну, поэтому, как самое важное и самое доступное божественное явление из множества наших богов, солнце и Рила наши, Сурья, оно и почиталось практически в первую очередь. И поэтому вот этот кологод, который проходит именно земледельческий, он и с большим, как сказать, с большим воодушевлением, с большой надеждой всегда люди ждут, что солнце народится вновь. С одной стороны, можно сказать, что никогда и не было такого, чтобы солнце не народилось. Но задача даже не в том, что сам по себе обряд, когда, вот, допустим, в Купалу, когда празднуем, мы катим огненное колесо с горы, то есть солнышко пошло вниз. А когда встречаем Купалу, мы находим между двух холмов и прокатываем точно так же зажженное колесо, что оно прошло нижнюю точку и пошло в гору. То есть у нас появилось новое солнце. И через это радость великая. Вот с этим я, собственно говоря, и хочу поздравить. Какие-то нюансы там касаемо юго-русской традиции, или так называемой украинской, центрально-российской, потому что, по сути, все равно на сегодняшний день основной, наверное, момент осмысления наших старых обычаев, наших старых традиций, он связан все-таки с центральной европейской частью, потому что тут живут, в общем-то, достаточно большое количество людей, разумеющих это дело. Поэтому мы, наверное, не сможем разделить так вот, как Всеслав, что это вот юго-русское, это украинское, это урало-сибирское. Потому что исконная Русь, мы так, это как раз центральноевропейская часть. Новгородская, Брянская, Тверская, Смоленская, Калужская области. Там, где, собственно говоря, вот этот местный славяно-русский колорит, он сохранился в достаточно большой степени, несмотря на, в общем-то, века достаточно сильного давления. А само по себе празднование с какими-то элементами там, да, есть, потому что мы общались и с теми людьми, которые идут путем обычая традиции с Украины, и общались с теми, собственно говоря, которые на севере нашем, в районе Вологды, Архангельска. У всех есть нечто общее, есть какие-то свои элементы. Вот, допустим, в Архангельске у них они меньше занимались земледелием, больше занимались ловлей рыбы, собственно говоря, заготовкой леса. Ну, как и сейчас. Рыбу ловят меньше, но остальное все делают точно так. Ну, поэтому эти нюансы, они, с одной стороны, важны в этнографическом смысле, а с другой стороны, вот как я говорю, нам более важно понять, что этот праздник значит для нас сейчас, как в большей части для городских жителей, как для земледельцев, мы можем его обосновать, он понятен и необходим, да, чтобы нам слиться с солнцем воедино, войти с ним в лад и, в общем-то, в общем деянии прийти к тому времени, когда коляда наберет силу и станет ярилой, и начнет подогревать землю, дабы земля проснулась и уже готовилась к плодоношению. Вот. Надо понять, как в современном ритме и в современном житии нам этот праздник принять и что он нам на самом деле может дать, чему мы ну, так, не вопрос получения от праздника, а смысл его празднования не потому, что как там есть у нас расхожая, имеющая достаточно глубокий смысл фразы, как «яко наши предки деяли, деять нам также заповедали». Мы ее не сбрасываем со счетов, но просто наши предки, они смотрели под одним углом, а мы смотрим под уже количество углов восприятия мира у нас значительно больше, и поэтому мы должны понять, каким образом это влияет на нашу веру и как мы должны этот праздник праздновать, соблюдать на сегодняшний день, не забывая о том, как наши предки делали в древности и в самое недавнее время. Алексей? Хорошо. Благодарю тебя за вступление. Также я сейчас хочу поставить еще одну песню. Просит называть исполнителей. Ансамбль «Веретенцы». Мы поем зимой, накануне и во время Рождества. А за это нас одаривают сладостями, пирогами и денежкой. Коляда ходя бородя, коляда двора еща, коляда а на том дворе, коляда стала порыты, коляда а на том столбе, коляда колесо бита, коляда а за то колесо, коляда коня привязана, коляда а на том коне, коляда сидит Ванечка, коляда и улыбается, коляда на нем рубашка горит, коляда разгорается. Ну вот так вот послушали веселую песню про Коляду. Была коротенькая, поэтому не стал убирать. Сейчас я хочу предоставить микрофон Ярославе. А нашим радиослушателям я хочу дать небольшое задание. Пока вы одним ухом слушаете, то одной рукой еще можете напечатать тот самый распространенный сценарий, который более всего в древности, еще несколько тысяч лет, соответствовал тому, как проводились колядки. В чем вопрос заключается в следующем: в чем суть колядок, что означали ряженые, и кто среди ряженых какую роль играл? Вот кто более подробно, ну, не в большом, конечно, количестве, чтобы это не был трактат на 2 часа чтения и не было «Войны и мира» очередной Льва Толстого, вот коротенько, но очень подробненько напишите, то я постараюсь для победителя, которого мы выберем в конце передачи, достать у одного из издательств очень хорошую книгу, которая не так давно презентовалась в одном из наших эфиров, черненькая такая, с коротким названием «Джаре», и причем не просто книгу, а с подписью автора. Вот давайте включайтесь в такую нашу викторинку. И я думаю, что это еще несколько добавит красок в наш эфир. Пожалуйста, Ярослав, теперь тебе для вступительного слова микрофончик. Угу, благодарю. Значит, Коляда – это праздник солнышка. И как вот подтвердил Всеслав и еще… Сурьяр, да. Что были 4 главных праздника в нашей традиции, связанные с солнышком. И получается, что Коляда – это зарождение нового солнца, то есть солнышко-младенец. А следующий праздник у нас – это весеннее равноденствие. Встречается солнышко Ярила, то есть это уже солнышко-юноша. Следующая стадия, он переходит взрослого в мужчину. И следующая стадия осенью, это он переходит в стадию старца. И опять возвращается в младенца. Соответственно, каждая стадия, как бы она уже сама за себя говорит, что вот родилось новое солнышко. То есть в этот момент нужно начинать что-то новое, планировать что-то на год, подводить итоги предыдущего года и планировать на год. То есть это основной смысл этого праздника, можно сказать, суть его, что необходимо в этот момент делать. То есть планировать будущее, планировать год, мечты какие-то загадывать, желания загадывают, гадают в этот период. И, соответственно, дальше получается, что весной это уже юноша, и в этот период уже получается своя суть праздника в том, что проводились праздники, где собирались молодцы и девушки, и они проводили игры, связанные с ярой силой, то есть пробуждали вот эту молодую силу, ярую силу в себе. Ну, и как бы получается, что каждый переход, у него есть свое значение. Ну, и получается, и что в Коляду я, как бы, основная суть в том, что этот период нового солнца, когда подводят итоги предыдущего года и планируют будущий период. Ну, то, что я знаю. Алло? Выступила, да? Хорошо. Mm-hmm. Хорошо. Ну что ж, вот после того, как мы все высказались по этому поводу, я предлагаю радиослушателям все-таки более активно писать небольшие трактаты по поводу того, уточняю, какие действующие лица принимали участие в колядках и что эти действующие лица означали. Были ли там какие-то действия театрализованные, то, что можно на сегодняшний момент назвать, или это просто хаотичные какие-то выступления кого-либо из ряженых с какой-либо целью? Если это действия, то в чем они заключались? Кто принимал участие? Была ли там одна сторона или там несколько было сторон? Вот как-то так, в нескольких словах попытайтесь это описать. А тот, кто присутствует в чате, наверное, можно давать оценку тому, что написано, чтобы было понятно нам, ведущим, насколько в чате вот складывается общее впечатление о том, что же было раньше. Давайте сейчас я запущу еще одну музыкальную вставочку про колядочку, «Щедрик», который называется, и послушаем ее, после этого продолжим говорить. Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, господарю, подивися на кошеру, там малочки покотилися, яблучки народили, в тебе товар без хороші, будеш мати мірку грошей, в тебе товар без хороші, будеш мати мірку грошей, тебе жінка чорно брала, хоч не гроші, так полова. В тебе жінка чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотилися, яблучки народились, в тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, в тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, в тебе жінка чорна брова. Хоч не гроші, так полопа, в тебе жінка чорна брова, щедрий, щедрий, щедрівочка прилетіла, ластівочка. Ну, така веселая прозвучала музыка у нас, которая относится к нашему разговору. У меня возникает такой вопрос. Поскольку на уходящее солнце подводились какие-то итоги, может быть, вкратце мы что-то скажем от себя, что в этом уходящем солнце для себя можно было отметить? Какие-то воспоминания, может быть, яркие, такое небольшое подведение ушедшего года? Если, конечно, это не секрет, ну, интимным чем-то делиться, наверное, не надо, а так вот, что запомнилось в этом году? Давайте так вот в той же последовательности. Всеслав, что-то, может быть, скажешь по этому вопросу? Ну, удалось больше, если говорить лично о себе, удалось больше осознать свои внутренние, скажем так, стремления, большую терпимость к незадачливым, в кавычках, людям в себе выработать. Удалось научиться смотреть в большей степени под углом зрения, что лучше в жизни соблюдать, скажем, личные стремления или волю предков. Вот. Ну, я думаю, скажем так, из того, что можно обнародовать, этого достаточно. А что касается нашей державы, нашего Отечества, то удалось заметить сдвиги все-таки в положительную сторону по поводу того, что больше людей просыпается, больше людей обращается к родной традиции, и больше людей старается чем-то помочь, как-то внести свой вклад в это возрождение. И это радует. Угу. Благодарю. Пожалуйста, Сурьяр, то же самое. Если есть чем-то поделиться, пожалуйста, поделись своими впечатлениями и мыслями. Ну, тут интересно просто. Всеслав там чуть ли не с языка буквально снял, что в хорошем смысле, что вот сейчас по осени у меня лично, да, появилось какое-то более глубокое, наверное, ощущение сопричастности к, как сказать, к тому движению, которое совершают наши роды вечности, я бы вот так сказал. Потому что ощущение взаимодействия с небесами, оно, в общем-то, с каждым днем крепнет. И сейчас вот эти там 2-3 недели, они были достаточно тяжелыми, как раз я в той или иной степени это связываю с каким-то внутренним настроем как раз на время Коляды, рождения нового солнца. И не далее, как сегодня ночью, когда, очевидно, это произошло там в 2:55 по московскому времени, меня буквально подняли с кровати, там, и я пошел там делать определенные действия. Ну, а завтра поедем уже там с Радовичами в Псков и будем там сотворять Коляду, встречать. Вот, собственно говоря, наверное, это важно для меня. А что касается того, как это относится к нам, всем Радовичам, идущим родовым обычаям, родовой традиции, я понимаю, что этот год, он был как бы ключевой, но в этом ключе ключевой в каком плане, что что-то поменялось. Я возьму на себя смелость сказать, наверное, на небесах, в том ключе, что сила наша явно стала очень быстро нарастать. Но сила, она же требует и ответственности. И сейчас чувствую, что каждому из нас надо прийти к какому-то новому состоянию, уже не на уровне просто посиделок и разговоров, а попытаться как-то вот принять именно свое движение в обычае и своих близких. Каким образом мы все сможем уже больше в яви осуществлять деяния совместно. Вот я этого, наверное, хотел бы всем пожелать, потому что у нас сейчас будет еще и конец декабря, и январь. Вот тоже месяцы еще непростые, и как бы тут надо сохранять. Как повелось, вот просто с новолетия, когда Хорс занимает место четвертого лика Твинтовита, и сила Солнца слабеет, с начала ноября время богини темной ликом Мары, которую мы, в общем-то, чтим как одно из проявлений множества ликов наших родов. И по древней традиции, когда все-таки, вот, что касается более северных наших областей, Мара, Моро, это Мор, это все вещи, когда сильный мороз там, и боялись вымерзнуть и посевы озимы, и, в общем-то, и деревья фруктовые, и поэтому приносили свои требы, свои жертвы богине Маре. Но сейчас вот этот, собственно говоря, Коляда, это первый день, первый такой как бы лучик тепла и света, когда силы тепла, силы света солнечного потихоньку начинают уравновешиваться, проявляя какие-то свои изначальные, как это называется, потуги в плане того, что, как сказать, первый весенний ветер, он здесь возникает, но Мара еще не дает ему проявиться в должной мере. Поэтому мы пока, вот, ну, все те Кола Радовичи и разные общины, с которыми я общаюсь, мы в то время, когда время Мары и до рождения Коляды, еще достаточно долго после, мы стараемся сохранять достаточно большую сосредоточенность. Почему? Потому что, как наши предки говорили, собственно говоря, мы точно так же это привет, что сила света слабже, и, соответственно, Мара входит в свои права и может забрать не только то, что ей принадлежит, но и то, что мы, может быть, и не хотели отдавать, собственно говоря. И сейчас я вот почему тут, наверное, немножко на этом заострился, что каждый бы тоже подумал и зажег свой небольшой огонек, чтобы поддержать молодого Коляду, который народился. Вот и все. Хорошо, хорошо. Сейчас ставлю еще маленькую музыкальную паузу. Коляда, ой, поле-поле. Ну вот, пока она пускай продолжает звучать. Как вы видите, это уже Коляда более современная, где поется «Там Иисусик народился», да, Иисус народился. Вот об этом мы еще поговорим в дальнейшем. А сейчас я предлагаю, пока музыка звучит, на ее фоне Ярославе также выступить, подвести итоги ушедшего солнца, что было в прошлом году, в прошлом солнце, знаменательно, о чем можно поделиться. У меня этот год для меня лично очень интересный, потому что, ну, я много лет изучаю родную традицию, ведические знания, а в этом году я начала изучать ведическую астрологию. И я поняла, что, как бы, что это как бы дело моей жизни, что для меня это очень интересно. И через ведическую астрологию можно познавать как себя, так и людей, лучше понимать мир. И изучая эту науку, я лучше начала понимать себя, свой внутренний мир. И, ну, как бы для меня всегда важно, как бы, познавать себя, изучать, что, как бы, там, что со мной происходит, и налаживать взаимодействие с нашими богами-предками. И также в этом году, благодаря определенным практикам, я научилась больше чувствовать мир, чувствовать волю Бога, Его энергии, энергии природы. И можно сказать, что это совершенно другой мир. То есть можно традицию познавать как вот с помощью знаний, да, постоянно вот как бы какие-то правила делать, там, обряды проводить. А можно также познавать этот мир вот с помощью своих ощущений и установления вот у меня не теоретических, да, как-то вот там вот есть там Бог, а именно вот как-то на практике учиться с ним взаимодействовать, чувствовать его энергию. Вот. И, ну, как бы получается, что с одной стороны можно сказать, что на внешнем уровне ничего такого глобального у меня не происходило, а с другой стороны началась такая внутренняя интересная жизнь. И, соответственно, когда познаешь этот мир таким образом, то в течение года как бы постоянно какие-то подводишь итоги, выводы делаешь. Вот. И, в принципе, когда подходишь к концу года, то ну, уже какие-то небольшие корректировочки делаешь. Там, вот там-то нужно было вот то-то сделать, там-то вот такой-то урок я все время проваливаю, ищу что-то. Вот. Ну, как-то так. Понятно. Хорошо. Еще одну музыкальную ставлю паузу. Не будем ее все слушать, а просто вступление для того, чтобы создавался какой-то фон, близкий к нашей тематике. И дальше я буду вопросы задавать. А напоминаю, что... Старый рик минает. Да, пока там старый рик минает. Напоминаю, что вы можете писать о том, что имеется в виду под колядками, причем не сейчас, а в древности, что имелось в виду под колядками, какие действующие персонажи принимали участие в колядках, были это однотипные персонажи или это были разные, было ли это хаотичное действие или какое-то действие, чему-либо посвященное вплоть до театрализации, во что рядились, вот вкратце прям пишите, и дальше я озвучу это, и мы выберем того, кто наиболее полно, на наш взгляд и на взгляд наших радиослушателей, сумел отразить древнюю Коляду, не современные колядки, когда как-то просто попрошайничество какое-то происходит, ряженое в шутливой форме, а вот именно древние колядки. И вот я думаю, что будет у нас такая викториночка с подарком, как я уже сказал. Обращусь к Радовичам, в издательство Радовича, чтобы нам презентовали книгу «Джаре» с подписью автора. Ну вот как раз и музыка закончилась. И теперь, наверное, надо, когда мы подвели итоги ушедшего года, уже поговорить вот про что. Во многих колядочных песнях у нас звучит, что народился Бог, но не просто Бог народился, а разные названия, начиная от Коляды, Хорс и в том числе и Христос. Вот давайте мы коснемся этого. А почему именно в дальнейшем варианте появился Христос? Ведь известно, что Коляда к христианству никакого отношения не имеет. Как такое могло случиться? И почему именно в эти дни народился Христос по христианской версии? Вот давайте с этого начнем. Всеслав, пожалуйста, тебе микрофон. Свою версию нам выскажи. Ну, если кратко, то... Есть древнерусское слово «крес», которое означает «огонь». И «кресение» означает «огненное очищение». Соответственно, изначально слово «кресение» или «крестос» означало, скажем так, «огненное очищение». Поэтому, когда... это вписывали уже в христианскую традицию. Ведь мы же не знаем, что греки имели в виду под этим. Ведь это слово «Христос» греческое. Ну, как бы спаситель. Спаситель. Но огонь и солнце разве не спаситель? Разве это не стихия, которая согревает, дает благость, дает жизненную силу? То есть это все взаимосвязано. Поэтому... таким образом, на мой взгляд, это вписали в существовавшую традицию вот, немножко под своим углом зрения. Вот так вот все просто, да? Взяли и поставили. Ну, понятно, что это не просто. Понятно, что все это делалось у нас в России огнем и мечом во времена там, князя Владимира. Но... как сказать, если смотреть сверху, то эти уроки были нужны, потому что наша держава дольше всех как бы не входила в урок, скажем так, урок развлечения добра и зла. И этот урок был необходим для того, чтобы обрести иммунитет против лжи. Поэтому вот нам это пришло в свое время как урок, а чтобы оно хоть как-то вписалось, то многие силы, и светлые, и темные, послужили тому, чтобы оно вписалось в нашу традицию. Ведь такие величайшие святые, как Сергий Радонежский, там, Серафим Саровский, они внесли очень много элементов древней родной веры именно в христианство. И таким словом оно стало более близким и более воспринимаемым нашим народом. Как бы, скажем так, ближе к православию развернули в древнем смысле этого слова, да? Да, да, да, именно так. Вот ты сказал «Огнем и мечом» во времена Владимира. Если бы только во времена Владимира. Есть такая интересная книга Грикулова «Православная инквизиция в России». И там собраны все упоминания, которые в самом же христианстве существуют, о том, как боролись с инакомыслием. И, в общем-то, те люди, которые с этой книгой ознакомятся, наверное, поймут, что то Средневековье, которое нам преподносится в школе, где инквизиция зверствовала, имеется в виду западное Средневековье, оно, в общем-то, так или иначе присутствовало в России. И не только во времена Владимира, а и намного позже. Так что здесь одним Владимиром это все не заканчивается. Напоминаю, Грикулов, православная инквизиция в России. Так что вот поищите, почитайте. Я думаю, что многим это будет интересно, потому что это, ну, раскрывает, скажем так, глаза на некоторые те обстоятельства, почему происходило вот так, а не иначе. И сейчас ставлю очередную музыку, чуть-чуть послушаем и дальше продолжим разбирать эту тему. Радуйся, земля, коляда їде, святий вечір, добрий вечір. Коляда їде, всім дари везе, святий вечір, добрий вечір. Это Тарас Селенко, «Радуйся, земли, коляда їде». Сейчас я с тем же вопросом обращаюсь к Сурьеру. Почему все-таки вот так все соединилось в рассеянии? Разные боги упоминаются и так далее. Вот давай теперь с тобой об этом поговорим. Ну, сейчас многие исследователи склоняются к тому, что вовсе не обязательно, что Иисус как таковой, как там, Христос все-таки не спаситель еще, а посланник, да, там, официальная версия слова. Вот, что, скорее всего, так как в Римской империи и в Иудее, точно так же, потому что откуда взялось христианство, и там, и, собственно говоря, раньше его иудаизм, это все-таки мы могли бы назвать этим словом языческие древние верования других родов. Вот. Из него, из иудейского язычества, проявился иудаизм, а из иудаизма потом взросло христианство. Когда была поставлена задача, чтобы это мировоззрение, эта религиозная доктрина стала какой-то давлеющей, очевидно, это было принято практически во времена Савла, который, собственно говоря, первую, наверное, доктрину христианскую более-менее собрал, потому что ходило в списках очень много разных, ну, как нам официальная историография передает, ходило в списках очень много разных описаний жития. Он как бы свел это, завернув, собственно говоря, то позитивное, что возможно было в этом учении, он завернул это все обратно под иудейское крыло, и, соответственно, с той поры мы уже не имеем как бы понятия о христианстве, а имеем понятие о павлианстве, то есть апостол Савл. Павл, он, собственно говоря, один из основных зачинателей, идеологов того, что мы называем сегодня христианством. И, собственно говоря, мы смотрим на сегодняшний день и смотрим в ту древность, которая нам доступна, мы понимаем, что по большому счету технологии навязывания, они не особо изменились. Вот там, не знаю, там в интернете ходит такое понятие, есть один, или был, может, не знаю, жив он сейчас, человек Овертон, который там придумал, как потихоньку там методами НЛП и минимального искажения мировосприятия навязать человеку достаточно большое, как сказать, достаточно большое уклонение от того пути, который для него является правильным. Я думаю, что вполне возможно, точно так же, когда они понесли идею Крестоса по землям, городам и родам, они знали, что одно из наиболее важных и почитаемых во всех родах на то время и, собственно говоря, сейчас, это праздник Рождества Нового Солнца, который по своей древности, наверное, может быть, один из самых древних. Там, потому что, с одной стороны, это связано с земледелием, которое там наши роды, даже по официальной историографии, там не менее 7 тысяч лет, как мы возделываем землю. Там это как раз юг Руси, запад Руси, это было то, что было в Сибири, было еще раньше, там 20, 15, 25, 30 тысяч лет назад, все эти вещи. Поэтому и было предложено для людей несведущих, то бишь Христоса принесли на Русь как одного из спасов, как дашь Бога. И через это, собственно говоря, простым людям, это было, ну, как бы не навязано, а была сделана некая подмена. Вот. И, соответственно, если до того люди славили Коляду, который там через два поворота основного креста Ярилы становится дашь Богом, и дашь Бог по все-таки достаточно большому количеству исследований, это реально существовавшая личность, которая, ну, как вот он, по нашей традиции, наши же предки, собственно говоря, и нас этого никто не лишал, что, развиваясь до определенного уровня в божественном плане, любой из нас может подняться в светлую нафи, встать по праве среди родных богов. Собственно говоря, дашь Бог в этом плане, как легендарная личность, это один из спасов, который считается, ну вот, как Бус Белояр, также дашь Бог, и еще несколько старых древних наших прародителей, которые сослужили своим родам великую службу, сохранив эти роды и выведя их где-то на стезю праве. И дашь Бог, собственно говоря, один из таких персонажей. Под этой же, как бы, составляющей был и подан народу, вновь принесенный как спас, как один из тех, кто является дашь Богом. И, собственно говоря, только через это, вот это первичное христианство после первого огня и меча, который как этим князем Владимиром было совершено, он в той или иной степени начал приживаться потихонечку. Тех, кто мог этому противостоять, ведунов, волхвов и, как бы, понимающих в обычае более широко, старались физически уничтожать. И вот та книга, о которой ты упоминаешь, она рассказывает об этом, но, я так понимаю, в очень-очень малой степени, потому что даже вот этот момент, что после первичного принятия христианства, под археологические раскопки говорят, что порядка течение 20, там, по-моему, или 25 лет каждое четвертое поселение перестало существовать вот в Киевском регионе. Каждое четвертое. При том, что тогда роды наши размножались достаточно хорошо, и там 5-10 детей в семье это было нормально, не считая тех, которые не смогли выжить. Ну вот, каждое четвертое поселение перестало существовать. Никто не может объяснить, почему. Но смысл такой, что люди снялись, как минимум снялись с обжитых мест и подались в места, видимо, совсем другие. Это в лучшем случае. А в худшем случае, значит, они были, вполне мы можем допустить, что они были просто перебиты. И дома их были сожжены, и добро их перешло словно к другим. Потому что технология, ну, как бы я сталкивался с этим в Греции, на Кипре, когда византийское духовенство сюда пришло, оно уже имело хорошо отработанную тысячелетнюю технологию подавления языческих видений. Ну, там в Греции Византии тоже можем назвать в той или иной степени ведической традицией, потому что они пересекались во многом. Но смысл такой, что они пришли уже с готовой технологией, которая позволяла им продавливать вот эту ситуацию среди народа, занимать старые капища, воздвигая, вот, собственно говоря, вот этот восьмиконечный крест с, как думают, с полумесяцем внизу на старых церквях. И в Киеве их, кстати, значительно больше. Это как раз крест Дождь Божий. А Дождь Бог в данном случае для нас это название солнца. Поэтому что такое вот этот крест? Это Дождь Бог в своей лодочке серебряной по сварге золотой движется. И купол в данном случае олицетворение сварги. И поэтому, когда как бы нынешних служителей спрашиваешь об этом, они, как правило, ничего не могут сказать, потому что у них другая интерпретация. Вот, это что касаемо. Поэтому и в какой-то момент, народ, к сожалению, не потому что он плох или хорош, он живет все-таки большей частью земными заботами, земными делами. И вещи какой-то возвышенной или там объемной духовности в народе проявлены все-таки в меньшей степени. Поэтому, как показывает практика, в течение двух поколений народ, если нет хранителей, народ забывает очень много своего родового обычая. Вот так. Хорошо, я рад приветствовать еще одного заявленного нашего главного сведущего Андрей Вашко к нам присоединился. Здравия тебе, Андрей. Ой, здравствуй, дружище. Здравия всем слушателям. Рад вас приветствовать. Я прошу прощения за задержку, за опоздание. Хорошо, тебе еще будет возможность дать высказаться. Слово тебе дадим за это. Мы уже тут два вопроса рассмотрели, уже к третьему подходим. Я после каждого выступления ставлю небольшую музыкальную отбивочку, где так или иначе или Рождество, или колядки присутствуют, потому что как раз эта тема у нас и в сегодняшнем эфире и заявлена. И как так, уже по сложившейся традиции запускаю очередную музыкальную паузу, не паузу, просто вставочку. Хор Саратовской консерватории, колядка. И вот давайте послушаем, как это все уже в современном исполнении звучит. Ну вот такое произведение, оно фоном продолжает звучать, а мы будем разговаривать. Тут задали вопрос, а про какое время вообще мы говорим, к какому времени относятся вот эти все наши слова, о чем вообще речь идет, да, вот. Какой период времени рассматривается про праздник Бога Коляды или Минария? Ярсвет задает. Да дело в том, что мы рассматриваем все современные традиции, вернее, все традиции, которые дошли до современности, и захватываем из одного, из другого, из третьего, и сравниваем, пытаемся найти, а где же все-таки та древность, которая до нас дошла или хоть как-то где-то сохранилась. Итак, вопрос тот же самый. Почему звучат разные названия богов, где-то Христа славят, который народился на саночках, где-то Коляда, где-то Хорса, где-то просто Боже народился. И этот же вопрос я задаю Ярославе. Пожалуйста, Ярослава, тебе твое мнение. К сожалению, я в этих вопросах не сильна. Могу сказать, что официально у нас на Руси было двоеверие вот, до какого-то там... До Петра, по-моему, первого, или что такое? Нет, ну, примерно до тех времен, да. Да. Вот. И, соответственно, праздники один на другой накладывались, христианские на наши праздники. Вот. И народу очень сложно привить какой-то новый праздник. Вот особенно христиане же к нам приходили, и новые праздники свои какие-то пытались нам привить, скажем так. И проще всего взять старинный праздник, к которому люди привыкли, чуть-чуть изменить название, и все, как бы говорится, готов праздник, и людям легко перестроиться с одного на другое. Поэтому, ну, мое мнение, что так и поет. Кто поет Коляда, кто Иисус, ну вот из-за того, что было двоеверие, вот один праздник на другой накладывался. Так. Вот так вот простенько и незатейливо. Ну вот наложился так и наложился. Ну что ж, хороший ответ. Давайте еще небольшую музыкальную паузу сейчас ставлю. Вот первое, что сейчас попадется. А вот это вот давайте и поставлю. Солнцевид Коляда. Земле Коляда йде святий вечір, добрий вечір. Коляда йде всім дари везе святий вечір, добрий вечір. Всім дари везе, нам слово скаже святий вечір, добрий вечір. Ну, такая зажигательная песня, согласитесь, да, и с таким драйвом хорошо. Андрей, пожалуйста, тебе предоставляем слово, пока музыка фоном звучит, ты вот можешь этот вопрос озвучить. Почему в колядках употребляются в разных местах, в разных территориях разные боги? Где-то Христа славят, который народился, где-то Иисуса называют, где-то Хорса, где-то Коляду, где-то просто Боже народился, говорят. Вот твое мнение, почему такая разница большая в колядках? Да, благодарю. Смотрите, друзья, здесь на самом деле все просто. Дело в том, что любой элемент нашего языкового наследия, колядки в том числе, они отображают многомерный характер. То есть, что это значит? Если сказать попроще, без заумных фраз. Это, если сказать проще, то в одном тексте отображены сразу несколько пластов, один из которых описываются реально существовавшие люди, которые в парапсихологиях принято называть там вознесенными мастерами, к ним относятся Иисус Христос и Кришна, кстати, и Коляда наш тоже. Другой пласт, если мы берем, то под образами людей скрываются определенные космические циклы. Вращение Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца, Солнце вокруг центра галактики, вращение Луны вокруг Земли, причем и нашего Месяца, который есть сейчас, и Лели, и Фаты. Кроме того, описываются также более масштабные космогонические процессы, в которых ведется как бы разворачивание мироздания, как бы порождение мироздания и потом его схлопывание в конце миров. То есть речь идет о том, что в одном тексте содержится несколько пластов. И поэтому ничего удивительного в том, что эти пласты имеют разные вариации. В этом здесь абсолютно не играет роли, кто... кого славят в данном случае Кришну, например, там, Христа или Коляду. применимо к этой дате. Все это является отображением одного и того же образа. Знаете, мне так проще приводить в качестве такого примера кубик, который мы пустили катиться по полу. Ни разу не будет такого момента, когда кубик бы всеми гранями одновременно коснулся пола. Вот если мы возьмем кубик в руку, то это единый цельный кубик, он состоит из шести граней. Он един и многогранен. Но если мы пустим его по полу, он будет одной гранью за другой касаться, но всеми гранями одновременно не коснется никогда. Вот если мы соберем все имеющиеся вариации текстов колядок воедино, то это будут разные грани одного более многомерного образа, который проявился сюда в виде множества вариаций. Потому мой ответ – это разные грани одного многомерного образа. Хорошо ответил. Но поскольку ты появился с запозданием, то тебе, как говорится, штрафной билет. Вот. И мы о чем поговорили? Мы для начала просто каждый сказал, что такое Коляда в его представлении. Я думаю, что здесь пару слов тоже может сказать от себя вдогонку. И мы еще подвели итог ушедшего солнца, которое вот недавно уже ушло и сейчас народилось. Какие знаменательные события в твоей жизни, в жизни вообще рассеяния ты мог наблюдать? Вот два вопросика. Первый, что в твоем представлении Коляда? И второй, какие знаменательные события ушедшего солнышка, свои личные и рассеяния, ты можешь нам рассказать? Благодарю. Начнем с первого вопроса касательно того, кто такой Коляда. Дело в том, друзья, что есть бог Коляда, а есть тот учитель, который дал календарь людям. И здесь я думаю, что в рамках ответа на этот вопрос можно чуть расшириться и дать саму схему, сам принцип. Смотрите, друзья. Часто встречаются такие сюжеты в наследии разных народов, нашего в том числе, где боги ходили во плоти и делали те же самые действия, которые делают люди. Они ходят, трапезничают, побеждают врагов, грустят, веселятся. Ну, то есть и делают все то, что в принципе для богов не свойственно, казалось бы, в мире богов. А описание идет, носит чисто такой земной характер. То, что я уже говорил перед этим, то, что любой текст носит многомерный характер, и там описываются не только исторические реалии, как бы сейчас сказали, но и какие-то космогонические процессы. Но помимо этого, важный ключик, который помогает все это понять. Деяния жрецов Перуна приписываются Перуну. Деяния жрецов Велеса приписываются Велесу. Понимаете? Когда описывается, что Велес, допустим, что-то ходил, с кем-то говорил и что-то делал, речь идет не о том, что не обязательно, что это ходил и делал бог Велес. Это могли делать жрецы, священнослужители Велеса, которые каждое свое деяние делали с именем Велеса на устах, просили у него благословения и посвящали ему результат своих деяний. То же самое, друзья, и с Колядой. Есть Коляда как бог. Коляда. И от имени Коляда происходит славянское имя Коля. И потом, как отрицание Коли, возникла форма Николай, как форма Николани двора. Коляда – бог достатка, но в каком плане достатка? Вот смотрите, Коляда – символ цикличности, смены, своевременности, определенного повторяющегося сценария, но при этом это движение не по замкнутому кругу, а по спирали. Каждый предыдущий Коляда, солнцеворот, не похож каждый последующий не похож на предыдущий. То есть получается, это символ достатка из-за резонанса со временем. Вот как можно отметить Коляду. Это может быть немножко сложно для представления на каком-то этапе знакомства со славянством, что значит достаток из-за резонанса со временем. Коляда символизирует успех, если человек все делает своевременно. Потому образ Коляды неразрывно связан с умением работать со временем. Ну, а время автоматически выводит нас на пространство. Есть другой образ, который с этим же именем, именем Коляды, был Божий странник. Или Спас, как в некоторых славянских духовных школах называют Божьих странников, Спасами. Их же называют в парапсихологии вознесенными мастерами, как я уже говорил. И он также носил имя Каляда и был одновременно с этим еще и жрецом Каляды. И, соответственно, его деяния отобразились потом как то, что он стал, ну, можно сказать, аватаром, говоря языком восточной философии, бога Каляды. То есть, когда мы говорим про Каляду, есть бог Каляда, который неразрывно связан с образом хронокинеза. Хронокинез – это единение, мистическое единение со стихией времени, как это закрытый раздел парапсихологии. Каляда связан с числобогом. А есть Каляда как божий странник, спас, жрец, и он же дал людям календарь, который как раз позволяет вот попадать в резонанс со временем и благодаря этому иметь успех. Это что касается первого вопроса. Что касается второго вопроса, то какие важные деяния, события произошли на Каляду? Вы знаете, друзья, в моей жизни на Каляду происходило действительно довольно много ярких моментов, но простите меня, друзья, но они личные. Нет, они... имеется в виду не только на Каляду, но вообще вот ушедшее солнце, что в течение вот этого года, то, что сейчас современным языком будет говорить, какие-то события значимые для тебя, для России не происходили, ты что-то замечал, какие-то изменения? Конечно. Не обязательно, интимные нас не интересуют, интимная жизнь – это частная жизнь каждого человека. Да, я понял. Я тогда, значит, немножко неправильно понял вопрос. Поначалу мне показалось, что просто что именно со мной происходило в разные годы непосредственно на солнцестояние. Если речь идет об уходящем лете, то есть об уходящем годе, точнее, то, конечно, я хочу сказать, что этот год был непростой. Этот год был связан с определенными изменениями, которые продолжались и являлись продолжением 2014 года. По нумерологии, я уже говорил этот момент в прошлом эфире, 15, а сейчас 15-й год по современному календарю, в нумерологии 15 число кармической отработки, то есть число кармы, карма, рок и судьба. И 15-й год, по моим наблюдениям, учитывая, что я побывал во многих местах, посчастливилось мне, то у людей ускорился процесс отработки кармы. Ускорился процесс отработки кармы, и могу сказать, что людей сейчас трусит каждого по-своему. Идут серьезные такие энергии, которые у людей начинает что-то открываться, и кто не готов, у них идет напряжение на психику, и это напряжение выливается в виде каких-то конфликтных ситуаций. Мы видим, что, я во всяком случае могу судить о том, что увеличилось количество конфликтных ситуаций, но это носит временный характер, как такая вспышка, за которой последует улучшение. Неизбежные улучшения, это примерно, знаете, как вот мы можем сравнить с процессом выдавливания прыща. То есть процесс болезненный, более болезненный, чем когда он зрел. Но после того, как выдавили, он ушел. То есть идет процесс дискомфортной чистки, я бы так сказал. Кроме того, друзья, наблюдается момент, что очень много людей уходят из жизни сейчас. И причем за этот год из людей, которых я лично знал, и их окружение ушло довольно много людей из физического плана. То есть это опять же говорит о том, что эти энергии, которые сейчас идут, они трусят людей, и кто находит свое место в эпохе волка, те остаются, кто не находит, те уходят на перевоплощение или уходят просто в высшие миры, если они прошли свои уроки. Что же касается моего родного Крыма, друзья, то здесь примечательная ситуация, наверное, из-за чего я опоздал на сегодняшний эфир, из-за чего, опять же, прошу прощения. У нас была переиграна ситуация с преподаванием. Я думаю, что слушатели знают, у нас же в Симферополе существует общинная школа, где в том числе и я являюсь преподавателем. И у нас просто сменилось время занятий. Как раз сегодня были занятия, хотя должны были быть, по идее, вчера. А сменились из-за чего? Из-за того, что были перебои с электричеством, и у нас сменилось место, и, в общем, пошло-поехало. То есть вот этот момент, что в Крыму произошли такие изменения с электричеством, они носят не чисто организационный, а более такой сокровенный, что ли, знаковый момент. Это говорит о том, что защита, которая на Крыме стояла, она немножко пошатнулась. То есть, в принципе, пока прямой угрозы нету, но знак такой немножко не то чтобы нагнетающий, но как предупреждение о том, что нужно продолжать в духовном отношении работать. Это что касается моего родного Крыма. Так в целом процессы идут, и могу вам сказать, что в целом вот это изменение, связанное с ускорением, оно порождает еще и какое-то усиление сопротивления этим изменениям. И на фоне этого единства и борьбы противоположностей, вот этой двойственности, неоднозначности, у людей происходит какой-то внутренний конфликт, который обостряет то, что в них дремало и о чем они даже не подозревали. Люди сами в своих же глазах оказываются в таких неожиданных парадоксальных ситуациях, где они просто не знают, как себя вести. Этот год действительно был непростой, но слава Богу, что он был. И он был именно таким, каким должен был. Каждый проходил свои уроки. И я думаю, что всем нам нужно посвятить этот год уходящий Всевышнему. Ну, если мы берем календарь от Каляды до Каляды, от Минари до Минари, и пустить Минари в свою жизнь. Минари, кто не знает, это перемены с харийского языка, корунического, с коруны. Как раз пустить, открыться переменам. Вот это главная задача Каляды сегодня, как раз-таки колядной ночи, открыться этим переменам и пустить эти перемены в свою жизнь. А это бывает не просто сделать, учитывая, что психика человека инертная, она внутренне почти всегда сопротивляется любым изменениям, поскольку обретает в стабильности иллюзию покоя. Хорошо. Хорошо. Благодарю тебя за кратенькое выступление, за освещение своей позиции. Сейчас я вставлю маленькую отбивочку, нашу уже привычную, а потом продолжим говорить по теме. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 декабря 2015 года четверг, а по одному из старинных 13 день месяца белого сияния, покоя и мира 7524 лета понедельник. У нас проводятся сейчас колядочные посиделки. Мы говорим о всем том, что нас связывает с Калядой, о том, что такое Каляда или кто такой Каляда, что такое колядки. Главные соведущие Всеслав Глобус, Урияр, Ярослава и Андрей Ивашко. Также напоминаю, что был задан вопрос, а как, на ваш взгляд, в древности проводились колядки? Какие персонажи принимали участие в колядках и что они означали? Было ли это какие-то одинаковые все персонажи или там были разные? Если это разные, то что они делали, для чего разные? Если это один, то почему один персонаж или одна группа людей, ну, может, ряженых так назвать, и так далее. То есть являлось ли это каким-то ли представлением и чему оно было посвящено? Вот такой вопрос задал, уже некоторые ответы к нам поступают. Я думаю, что вскоре мы начнем их зачитывать. И тот, чей ответ будет признан более, ну, правильно, может быть, или более интересным, тот получит книгу с подписью автора, которая называется «Джаре». Это книга, которая не так давно анонсировалась у нас в эфире. Я обращусь в издательство Радовичи, и там, думаю, нашу просьбу уважат. Итак, давайте теперь коснемся вот чего. Известно, что, опять же, возвращаясь к новоделам, к тому, что менялось, не менялось, вот когда я разбирал какие-то там писания, в чем-то интересовался, то я обнаружил следующую вещь. Летом празднуется Иоанн Предтеч, Иоанн Креститель. И празднуется он тоже, как-то не странно, в день, ну, в дни летнего солнцестояния. И там написано следующее, что никто не знает, когда родился Иоанн Креститель. Но было принято решение на одном из соборов о том, что вот он родился в этот день. Все, поставлена точка, жирная печать. А потом читаем дальше. В то же время никто не знает, когда родился Иисус. Но было принято решение, и один в один повторяется то же самое про Иоанна Крестителя. И поставлена большая печать, вот все, празднуем вот в эти дни. Получается, что, в общем-то, вот эти дни, они не такие простые не только для древних славян, но и для тех, кто в дальнейшем давал новые какие-то знания, новую веру, как им, может быть, казалось, приучали людей к новым богам, божествам, праздно можно говорить, но так или иначе это отразилось. Мало того, еще известны археологические раскопки, где находят некие жетоны, медальоны, изваяния, где изображен крест и на нем человек, но там не написано Иисус Христос, а там встречаются разные названия, например, там Дионисий, Митра и так далее и тому подобное. Ведь известно, что эти древние культы тоже, как это ни странно, связывались с солнцем. Вот давайте, может быть, еще мы этого коснемся, точно так вот разберем. А ведь получается, что не только Христос и не только, ну, Иисус имеется в виду, и не только Иоанн Креститель христианством были, их день рождения были назначены в эти дни, а еще и какие-то более древние божества существовали, которые также были спасителями в определенный период для определенных народов, но по каким-то причинам их культ не стал вот таким вот всемирным, как сейчас, к примеру, стало христианство. Давайте коснемся, насколько эти дни, получается, важны, имеется в виду вот солнечные наши дни, которые славяне отмечают, важны и для других народов. Всеслав, пожалуйста, тебе микрофон. Что ты по этому поводу можешь сказать? Ну, существует, я могу сказать, что существуют космические ритмы. Это ритмы нашей Солнечной системы, нашей галактики, нашей метагалактики и нашей Вселенной. Дальше не пойдем, потому что это будет уже запредельно. И этим ритмам соответствует все в нашей жизни, абсолютно все, начиная от нашего рождения, взросления, там, зрелости, старения и ухода из этой жизни, так и ритмы природы, и ритмы, ну, возьмем просто нашей Солнечной системы для простоты. И никто не может родиться вот просто так в любое время, потому что у каждой души есть свой эволюционный опыт. Как у людей, так и у богов, причем и богов мира славы, которые подвержены пространственно-временным правилам нашей Вселенной, и богов мира праве в том числе, которые хотя и находятся за пределами пространства и времени, но когда они воплощаются для оказания помощи людям и тем же самым богам мира славы, потому что они тоже у них учатся, они все равно проходят в этот мир в соответствии с определенными ритмами. Эти ритмы полностью подконтрольны числа Богу и Калиде, потому что, как правильно уже было сказано, это лики единого, свойства, можно сказать, отца Вселенной Сварога, который контролирует полностью, создал и контролирует материальную Вселенную. И эти ритмы невозможно, ну, как говорят в народе, конем объехать. Поэтому либо мы эти ритмы осознаем и понимаем, каким образом они воздействуют на нашу жизнь, либо кто-то вписывает свою религию в эти ритмы, чтобы она хоть каким-то образом прижилась. Таким образом, получается еще одно взаимодействие не только внешнего космоса, который вот сейчас, ну, кратко я постарался обрисовать, но и внутреннего космоса. Ведь каждый из нас — это своя собственная Вселенная. И каждый из нас — сварог для своей собственной Вселенной. Имеется в виду материальная Вселенная в виде физического тела и разные слои ауры нашего сознания в виде энергетической и духовной Вселенной. И вот наша главная шива, наше истинное «Я», оно как раз находится на пересечении. Если руки в стороны расставить и учитывать, что у нас еще две чакры, Лада и Лиля, есть в основании рук, то мы сами по себе энергетический крест. Я об этом подробно написал в статье «Несу для свой крест славяне Арии», которая на сайте родобожия.орг расположена уже давно. И мы для собственной Вселенной таким же солнцем являемся, и таким же крестосом, и таким же сварогом, и таким же числобогом и калядой. И получается, что взаимодействие внешней Вселенной и внутренней Вселенной должны вот этими ритмами соотноситься друг с другом. А в обществе, как вот ты правильно сказал, когда мировоззрение не наше входило в наше, оно старалось вписаться в наши ритмы, в наши привычные календарные, космические и внутренние ритмы. Поэтому назначили время рождения Иоанна Крестителя как предтечи Крестоса или Христоса, а потом назначили время его появления. То есть осознанно стараясь писать в древнюю изначальную традицию ту новую, которую они сюда вводили в нашу державу. Вот такой ответ, чтобы не затягивать. Да, благодарю. Причем надо себе отметить, что мы ни в коей мере не хотим здесь раздувать какую-то вражду. Почему? Во-первых, это братоубийство в очередной раз может разрастись, нам это никому не надо. А во-вторых, затевать вражду на основе какой религии или веры ты придерживаешься, это еще глупее между братьями, потому что надо учитывать, что для каждого человека его жизнь уникальна, для каждого человека его обучение также уникально. И если кому-то, например, подошло время идти в 10 класс, то кто-то еще, может быть, находится в первом классе, а может быть, кто-то уже как профессор преподает. Поэтому спорить о тех знаниях, которые человек получает из жизни, и те убеждения, какие он исповедует, это совершенно бесполезный, глупый и даже, может быть, вредный на данном этапе способ вообще общения. Так что вот давайте мы сразу поставим себе целью. Мы рамки такие ставим. Мы не кого-то упрекаем в чем-то, мы не хотим кому-то что-то доказать, мы просто разбираем те моменты, которые в нашей жизни есть. Разбираем так, как их видим. Разбираем так, где мы что-то узнали, и делимся просто с вами. Вот это вот давайте будем держать как аксиому сегодняшнего нашего эфира. Я сейчас ставлю очередную музыку, чуть-чуть послушаем, и дальше переходим. Такой же вопрос я задам Сурияру. Коляда накануне Рождества, за горою, за крутой, за рекою, за быстрой стоят леса дремучие, во тех лесах огни горят горючие, вокруг огней люди стоят. Люди стоят, колядуют, ой, коляда, коляда, ты бываешь, коляда, накануне Рождества. Ну вот, пускай песня звучит фоном, понятно, о чем песня. И такой же вопрос сурьеру. Пожалуйста, вот что касаемо назначения, дат и так далее, что ты здесь скажешь, являются ли эти символы наши солярные, является ли вообще солнышко и те периоды, которые славяне отмечали, важными для других народов, что на них всегда ставятся такие вот жирные отметины всеми нововведениями и народными, если так можно сказать это слово. Пожалуйста. Да, но мы в одной из передач касались в небольшой степени вот этого элемента взаимодействие, сочетание яви и нави. В данном случае вот, те ритмы, которые нам доступны, которые, ну, собственно, доступны нашему взору и нашему обыденному мировосприятию. Наше дыхание, вот Всеслав коснулся, он просто чуть шире это по временным рамкам разнес, я чуть-чуть сужу, ну, как бы продолжу его мысли в том числе. Что у нас есть дыхание, бьется наше сердце. Утром солнце восходит, вечером заходит. Точно так же вот, в пределах одного кологода или одного лета, что в данном случае не является противоречием, мы видим, как изменяется наше солнце. это то, что доступно нашему зрению, доступно вот той реальности, которая дана нам в ощущении. Но вопрос тут не только в этом. Как раз я вот заострил тебе немного на том, что сказал Вячеслав, что Вселенная имеет свои ритмы. Для нас они в большинстве своем находятся в пределах нави. То есть мы не в состоянии фиксировать их ни зрением, ни, как бы, ни ритм, соотносить ни с ритмом своего сердца, ни с своим дыханием. И в то же время как бы высшие миры, горние, да, там, вот, допустим, наша галактика или метагалактика, она все равно как бы, по возрастанию принципов все равно находится в едином коне. Но вот эти ритмы, которые просто есть ритмы те, которые человек в течение жизни ни разу с ним не соприкоснется. Тем не менее, этот ритм есть. И, соответственно, вот эти вот состояния, потому что самая ближняя звезда, мы так назовем, как Сурья, Солнце наше, оно, естественно, на нас воздействует. И это воздействие в каждый день, оно имеет разное значение. И, собственно говоря, вот этот основной крест, два равноденствия и зимнее и летнее солнцестояние, они обуславливают определенное воздействие на нас. Но фиксировать тонкость и смысл этого воздействия, к сожалению, могут очень редко кто из людей, ну, тех, которых мы, как правило, в нашем общении называем ведающими. Поэтому мне говорили, что надо очень внимательно следить за движением Солнца, стараться с ним взаимодействовать. В этом плане я и говорю, что даты, с одной стороны, можно назначать, а с другой стороны, как по опыту моего общения с ведунами достаточно высокого уровня, они даже день обряда назначают не совсем как бы по соответствию там, календаря, а смотрят именно, как раскрылись силы. Ну, просто я вот с одним феноменом подобным столкнулся в этом году и был им крайне удивлен, что мы оказались в Костромской губернии и попали там на одну поляну. Она, на самом деле, поляна эта очень известная. Я сейчас афишировать ее не буду. Потом, может быть, если кому-то интересно, скажем, в личном общении могу передать эту информацию. А смысл такой, что был определенный день, определенное празднество. И мы в это празднество попали на эту поляну. И там оказался огромнейший поток немыслимой какой-то силы. Причем, если мы определяем места силы, находя их, ну, это одно из тех умений, которым нас обучают, мы их находим. Мы привыкли, что, как правило, поток восходящий в большей степени, то бишь идущий от земли. А здесь поток был с небес. И ощущение было такое, что вот условно ты стоишь в стакане, который, ну, там порядка 50 метров в диаметре, но и километр высотой, и с него течет очень плотный душ. Вот такой уровень потока был. Никто из тех, кто был со мной в это время, они как тоже практикуют, в том числе и нашу традицию, и пытаются развиваться духовно, они никогда точно так же не сталкивались с подобным уровнем как бы воздействия силы, исходящей с небес. Вот. И мы как через какое-то время приехали туда в надежде, что подобная ситуация там в постоянном режиме, мы были поражены, что фон в тот раз, когда мы следующий приехали, ничем не отличался, собственно говоря, от обычного на любой другой поляне. Вот, это значит, был какой-то ритм, то вот, возвращаясь к тому, когда сила потока была такова, что она трансформирует вот даже тонкое тело человеческое, те тела, которые мы, ну, являются нашей тонкой составляющей. Вот этот элемент. Поэтому, что касается, почему как сама по себе традиция там 8, 9, 10 века, мы говорили уже, она не была на самом высшем своем состоянии. И уровень ведания во многом ослабел. Поэтому люди, как сказать, когда и приходит полное понимание, а потом часто люди ходят по кругу, когда спираль замыкается, и просто повторяют одни и те же действия. Вот. А те, которые приносили инородное мировоззрение, они просто воспользовались вот этим элементом недостаточного видения и в то же время уже закольцованности самой традиции, что мы делали вот это, вот это и вот это. И как сказала Ярослава, что да, праздники были совмещены, там условно Велес был заменен на Власия, Мокош на Параскеву, и так вот, если нам пройти по кругу, мы все эти вещи увидим, которые были, на капищах были поставлены храмы. Я, собственно говоря, сам видел даже чуров Иисуса и чуров Девы Марии, которые стояли в храмах. Это как раз то, что относится ко времени двоеверия. Вот, соответственно, наша задача следить за этими ритмами. Почему на сегодняшний день мы говорим, нам надо восстановить веру. Вот. Религия – это просто одна из, как бы, ну, не ответвлений, а как бы разделов реализации своей веры, но не вера, потому что у нас часто происходит путаница. Религию выдвигают как синоним слова «вера». А вера – это вот безусловное восприятие силы родовой, которая течет во всемире. Это вот я такой бы термин сейчас употребил. А по поводу ритмов я уже говорил, что ритмы с одной стороны есть, а с другой стороны, если мы их не воспринимаем, они на нас все равно воздействуют, но в то же время хотелось бы, чтобы мы их воспринимали. Поэтому ведающие издревле говорили: идите за солнцем, и солнцем найдете правду. Поэтому я говорю, вот человек, который проходит Кологод, все четыре лика и все кологодные праздники он с Радовичами вместе справляет, вот у него сила веры очень сильно, в серьезной степени возрастает. Вот, наверное, это я хотел бы сказать. Отлично, хорошо, еще музыкальная вставочка и продолжаем. Довольно-таки зажигательная. Итак, пока звучит песня, давайте еще мнение выслушаем. Ярослава, тот же самый вопрос, не буду его повторять. А нашим радиослушателям уже говорю, что подводить скоро будем итоги вашего писания. Так что еще есть возможность кому-то что-то от себя написать. Пожалуйста, Ярослава. Ну вот Всеслав и Сурьяр сказали о том, что эти праздники, они не просто так нашими предками придуманы, да? А это определенные космические ритмы. И, соответственно, это, то есть определенная энергия от этих праздников исходит. И, конечно же, о этой традиции, да, знали и другие народы. И, естественно, зачем им придумывать какие-то другие дни для празднования? То есть что-то новое придумывать, когда есть уже готовые дни, наполненные энергией, которые будут, я так понимаю, помогать этот культ поддерживает тот, который они создают. И поэтому, скорее всего, они просто благоприятный для этого день подбирали под свои праздники. Всего лишь на все, мое мнение. Вот так вот просто, да? Да. Да, согласен с тобой. А знаешь, что вот есть упоминания такие, что славяне всегда жили по солнцу, а некоторые иные народы жили по луне. И есть даже предположение, что не просто так они жили по луне, а с луной были связаны некие фазы их физиологии, которые иногда меняли в корне вообще их жизненную ориентацию. Поэтому вот, как ни странно, по луне продолжают жить многие народы, а славяне так или иначе все равно празднуют и Масленицу, называя разными словами, и Коляду, называя разными словами. И, естественно, про Купалу здесь вообще говорить не приходится. Кого-нибудь спроси, Купалу, знаете, знаю. Вот, поэтому, может быть, из-за того, что не удалось тем иным людям с иным мировоззрением свои культы окончательно ввести, просто-напросто были взяты за основу, вот я как-то вот вокруг этого кручусь, потому что если они настроены на другие ритмы галактические, то в этом случае они и живут по этим ритмам галактическим. А вот тут как-то со славянством обломчик получился, вот, ну не прокатило. И поэтому, да, черт бы с вами не сказали, вот давайте мы вам назначим вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, и празднуйте, но только называйте хотя бы так, как вот нам надо, чтобы называть. Как ты думаешь, такая версия жизнеспособна? Я думаю, что такая версия тоже вполне имеет место быть, потому что создан уже определенный эгрегор, да? Как люди привыкли в эти дни праздновать. Зачем брать другие дни? Тем более, если эти праздники, ну, как бы совмещали и нашим людям эти праздники предлагались праздновать. Хорошо. Еще ставлю музыкальную отбивочку, и после этого тот же самый вопрос задам Андрею. Красиво, правда? Хорошо, Андрей, тот же самый вопрос тебе. Как думаешь, с чем это связано? Просто вот так надо было наложить, чтобы какая-то подмена прошла незаметно? Или другие народы тоже ощущают, что не просто так солнышко вот появляется, нарождается и так далее и тому подобное? И в том, и в другом случае ответ положительный, потому что и так, и так. То есть другие народы тоже чувствуют, и поэтому вот эти все четыре основные точки солнцестояния равноденствия, они есть у всех народов, это легко проверить, даже просто достаточно погуглить, и вы увидите, я думаю, многие проводили эту работу исследовательскую самостоятельно, без проблем можно увидеть, что данные точки присущи, если не всем, то во всяком случае большинству народов, даже, как это ни странно, африканцы тоже, некоторые африканские племена довольно успешные до сих пор отмечают эти основные солнечные циклы. Что же касается конкретной частности в виде прихода христианства на русскую землю, то здесь, с одной стороны, был учет того, что это время силы рабочие, а с другой стороны, то, что славяне привыкли и отмечать праздники в это время, и поэтому действительно христианская духовная культура вписалась для того, чтобы подстроиться и чтобы легче шло принятие славянами новой веры, вернее, простите, новой религии. Теперь, смотрите, мне хотелось бы уточнить такой нюанс касательно вообще времени проведения праздника. Дело в том, что праздники – это не развлечение, не веселое времяпрепровождение, задачей которого скинуть напряжение. Это вот я просто такой подход наблюдаю, иногда в славянском мире он встречается в некоторых городах. То есть люди организуют праздники, чтобы повеселиться и поддержать традицию. Дело в том, что праздник – это магическое священное действие, задача которого – моделирование жизни к лучшему. Вот главная задача праздника – это магическое моделирование, если хотите. Магия подразумевается сознательное использование законов Вселенной для изменения своей жизни по заранее выбранной траектории. И поэтому жрецы-священнослужители на праздниках проводили свои обряды и ритуалы. Поэтому если мы вспомним, что является сокровенной основой традиции, любого традиционного действия, сокровенной основой праздника является, конечно же, обряд, то есть магическое действие. Что же касается магического действия, то любая магия вершится по принципу 3С или 4С, как ее называют. Это 3 или 4 силы. Это у нас время силы или день силы, о чем мы сейчас поговорим, как раз применимо к Коляде, потому что Колядная ночь – это ночь силы. Дальше у нас это пространство силы или место силы. Специально наработанное место на естественное, это может быть естественное место силы, например, места тектонических разломов, горы, побережье, а могут быть искусственно наработанные места, где берется обычное посредственное место, но если там нарабатываются, если там постоянно проводятся молебные обряды, ритуалы проводятся, или человек проводит какие-то, как сейчас модно говорить, психотренинги на этом месте, то это место нарабатывается и предрасполагает к результативной работе. Оно становится местом силы. И вот как раз алтарь является местом силы, например, в доме каждого славянина. Дальше у нас идут сами технологии силы. И четвертое, вспомогательный элемент, это предметы силы. Вот по этому принципу строятся магия и богослужение, в принципе, в любых народах разных времен. То же самое, если мы наблюдаем вот в качестве той же самой магии славянского мира сегодня. Места силы – это капища, святилище, городище, священные рощи, просто наработанные места, руины каких-то старых каких-то мест. Вот, например, у нас в Симферополе таким местом силы выступает Неаполь Скифский, столица Малой Скифии. В других городах тоже практически постоянно наблюдаются эти места силы. Тот же Херсонес в Севастополе, Корсунь и так далее. Время силы – вот это как раз-таки то, что нас интересует больше всего, исходя из твоего вопроса. Время силы как раз-таки это тот день, когда энергии предрасполагают к проведению магической работы. Вот почему так по программированию своей жизни к лучшему. Потому задача праздника – запустить положительные мысли и образы в материализацию. Для этого реализуются технологии силы вместе силы, во время силы. И сегодня, друзья, у нас ночь силы, с чем я вас и поздравляю. Потому как раз моделируйте, мечтайте, программируйте свою жизнь, проводите любые действия, какие сочтете нужными, и как раз по изменению своей жизни к лучшему, по моделированию. Хотя бы даже самая простая технология – это просто мечтать в ночь силы, но не о том, что если бы да кабы, а мечтать, веря, что это уже есть. То есть создавая себе такую как бы… просто окунуться в ощущение того, что у вас есть то, чего по факту пока что нету. Тем самым человек моделирует, запускает вектор силы, как его называют в оккультной литературе. Вот примерно так. Благодарю тебя. Здесь уже идут комментарии, я смотрю. Но хоть Ивашка молодец, вставил о том, что такое же праздник Коляда. Ведь же не просто так. Это не просто собрались и повеселились. Вот к этому сейчас я хочу подвести. Но сначала давайте, наверное, уже начнем читать то, что наши уважаемые радиослушатели написали по поводу того, как же проводились, на их взгляд, колядки и что это такое. Алексей, прошу прощения, а можно небольшую ремарочку по поводу предыдущего вопроса, посвященного Солнцу и Луне? Ну, конечно, давай. Да, просто этот момент считаю важным, сакцентировать ваше внимание. Те, кто смотрели Асгардское духовное училище, те помнят, что наш календарь связан не с Солнцем, не с Луной, не с звездами, не с любыми небесными объектами, а он связан с с законами пращура рода, с Творцом. Потому что Солнце, звезды, Луны, они ускоряют и замедляют свой ход, и это неоднозначная, то есть плавающая такая пульсирующая характеристика. Дело в том, что по итогам своего изучения этого вопроса, то, что я сейчас скажу, может, многие не согласятся, я понимаю, но у наших предков едва ли мог быть антагонизм Солнца и Луны. То есть солнечные культы и лунные культы. Скорее всего, что под этим подразумевалось несколько иное. Во всяком случае, познакомившись с деревенским колдовством, именно изучив это направление, могу сказать, что там очень много связано с работой именно с Луной, причем не в качестве антагонизма Солнцу, солнечным культом. И, кроме того, я нашел имена богинь Луны в славянстве, в духовной культуре наших предков, чего не встречал ни в одной славянской школе, их три. И поэтому какая-то работа с Луной у наших предков была. И поэтому мне бы очень хотелось способствовать выходу за рамки вот этого дуального противопоставления «Солнце – это хорошо, Луна – это плохо». Скорее всего, наши предки взаимодействовали и с Солнцем, и с Луной. Только Солнце – это мужское начало, Луна – женское. Солнце дает мудрость, понимание, а Луна дает конкретику и больше такой материальный план, то есть материальные изменения. Солнце – это нисходящий поток мужской, Луна – это восходящий женский. И поэтому с лунными энергиями работают в основном на материализацию, вернее, на материальный план, на благосостояние, на гармонизацию отношений и на здоровье. Ну так, во всяком случае, в деревенском колдовстве. А с Солнцем работают непосредственно как с небесным объектом, когда нужно увеличить силу, увеличить мудрость, увеличить себе какие-то качества, взрастить добродетели, то есть больше такая внутренняя духовная работа. Она ведется с Солнцем, а изменение материального плана с помощью Луны. И дополню здесь момент, поскольку вот в украинском языке есть такое слово, которое в русском языке уже отсутствует. Чаклун. Чаклун. Одно слово. И это, если вы посмотрите словарь, то это придет просто как волшебник. Волшебник, нету такого слова волшебник по-украински, есть чаклун. Так вот, если мы посмотрим два рунических корня, руна чак – это вращение, а лун – это луна. То есть чаклун – это как бы волшебник по-украински, если сказать. Это человек, который работает с лунными циклами, это само слово отображает. И учитывая, что в деревенском колдовстве есть четкая развернутая система знаний, как можно конструктивно, с пользой для себя и окружающего мира использовать лунные циклы, мне кажется, что у наших предков не было антагонизма и принципиального отсутствия работы с Луной. Наши предки взаимодействовали гармонично со всем, что есть в мироздании, тем более, если речь идет про ближайший небесный объект к нашей Матери-Земле. Благодарю вот. Тебя. Ты немножечко внес корректировку в мои действия. Я сейчас хочу попросить прокомментировать наших участников это, то, что ты сказал, потому что это очень важно. Первое, о том, что праздник – это не просто веселье, как сейчас многие представляют, и вот то, что не было антагонизма. Но все-таки я не говорил про антагонизм, я говорил иные народы. Иные. А наши народы, как ты правильно сказал, есть отец, есть мать. Никогда никто не исключал. Но все-таки у нас по солнечному циклу идет выстраивание всего основного, а Луна является дополнением. То есть антагонизма у нас не было. Просто иные народы, они, на мой взгляд, иногда делают усердие на все-таки Луну первично. И поэтому календари их идут лунные. Вот что имелось в виду, а не то, что наши предки антагонистами были к Луне. Нет, ни в коем случае. Да, я уточню момент, я имел в виду не конкретно твои слова, я просто постоянно сталкиваюсь с таким проявлением антагонизма, поскольку с людьми взаимодействую достаточно активно, и, признаюсь, я от этого антагонизма уже устал. Поэтому и акцентирую ваше внимание. Я не конкретно про твои слова, что они были мной так восприняты вовсе. Понял, понял. Просто уже мне тоже часто приходится слышать, когда человек очень все упрощает в жизни, говорит, это хорошо, это плохо. И уже много раз мы говорили в передачах, да нет такого, хорошо или плохо. Все в этой жизни, если есть, оно для чего-то надо. Вопрос, как ты это используешь. Сейчас я задам тот же самый вопрос другим нашим участникам, но для затравочки музычку еще поставлю. Мы тащимся, волочимся, прям хозяину на двор. Мы не сами идем, мы к козу идем. Где казах ходит, там же дороги. Где казах хвостом, там же и так кустом. Где коза ногою, там же и так копою. Где коза рогом, там же и чистогом. О нашей козе, где много надо. Решето, оса, наверх колбаса. Итак, продолжаем, пускай музыка играет фоном. Всеслав, пожалуйста, прокомментируй как-то вот по поводу празднества. Является ли это просто очередным ухарским весельем или все-таки это что-то больше серьезное? И по поводу солнца и луны. Ну, можно сказать, что в соответствии с Варной народ по-разному проходит эти ритмы. Почему? Потому что ухарское веселье для весей, то есть хозяев, это нормально. Потому что есть воины и жрецы, и пусть у них голова болит. А они повеселились и впитали то, что воины и жрецы вложили, скажем, в это священное действие. Соответственно, воины, находящиеся на немного более высокой эволюционной ступени развития, они своей волей обеспечивают то, чтобы вот веселящиеся хозяева получили необходимое энергетическое ладование своей души и своего тела. А жрецы, ведуны, они как раз транслируют через себя с помощью проведения обрядов Божью волю, которая втекает в эти ритмы, в эти дни, из мира прави в мир яви. Поэтому, как говорит в шутку ведоман Видогор, каждой морфушке свои игрушки. И это хорошо, потому что нет смысла с третьеклассника требовать того, что с семиклассника, а тем более с десятиклассника. Каждый получает ровно ту порцию, которая соответствует уровню его сознания. А изначально, если брать смысл этого слова как такового, то в нем звучит, ну скажем так, оно звучит как упакованная аббревиатура. То есть я писал об этом статью, она сказана мной в сайте «Рода Божия», тоже давно уже присутствует, опубликована. Я это распаковал как «пора зело дни». И руна «ка» в конце означает «союз». Вот этих дней, которые зело, то есть весьма, по воле Ра, изначального светопрародителя, должны быть прожиты. Но каждый проживает на уровне своего сознания. Главное, чтобы не игнорировать это, а насколько человек может впитать эту силу прави, силу родных богов, которые вносят в эти дни, в эти ритмы, ритмам космоса и природы соответствующие дни, поправку в нашу жизнь, в нашу судьбу и в наш рок. А по поводу Солнца и Луны, я прекрасно понял и тебя, прекрасно понял и, скажем, вот... Андрея, да. И Вашка, помню, Андрей выскочил прямо из-под языка. Вы оба правы, но ты немножко более в социальном аспекте это говорил, а он немножко более в духовно-энергетическом. У нас вот в Кощунах Финиста ведоман Видогор говорил, что у нас даже лунные календари были, именно календари, но не культ, потому что у нас свойства нашего народа, мы по отцу родословную ведем и по солнцу, и по дочбогу, и сварогу, и роду ориентируемся на духовное восхождение в небесный мир, потому что мы оттуда сюда сошли. А Луна – это мать, ее задача, как он правильно сказал, Андрей, земное разруливать, но с преобладанием небесного. Поэтому у нас преобладают солнечные культы, а лунные идут как вспомогательные. А что касается того, что ты говорил, есть народы, которые живут как раз в приоритете лунных энергий, женских энергий. И для них, вот для них, да, лунные культы главные, потому что они ориентированы немножечко по-другому. У них родословно идет по матери. Поэтому, но они это не мы. И, скажем, сапоги должен шить сапожник, а пироги печь пирожник. Пусть у них будут превалировать лунные культы, но мы-то для себя должны принять именно то, что нам соответствует, и чьими детьми мы являемся, к тем родителям надо и прислушиваться. Хорошо. Хорошо. Итак, еще одна отбивочка, и потом передаю то же самое слово. Ядою під ваші стріхи раненько, рано, раненько, радуйся, серденько, Син Божий народився. Рано, раненько, радуйся, серденько, Син Божий народився. Ми вам віншуєм щасно святкувати раненько. Рано, раненько, радуйся, серденько, Син Божий народився. Рано, раненько, радуйся, серденько, Син Божий народився. Красиво, красиво исполняет. Сын Божий народился, ведь и правда ведь народился Сын Божий, Коляда все-таки Сын Божий. И в том, в другом смысле все верно, право. Так что традиции сохранились. Итак, Сурияр, твое мнение, твоя точка зрения по тем вопросам, которые Андрей поднял. Ну, что касаемо лунных культов и солнечных, тут в самом деле, ну, по той историографии, которая доступна мне, я тут не буду противоречить, я просто не думал, что надо сегодня этот вопрос поднимать, но раз Андрей поднял, то, значит, в этом есть смысл. Ну, коротенько, коротенько. Да. Ну, смысл такой, что я сталкивался с лунными обрядами, которые проводятся, собственно говоря, в ночи, как правило, это на оздоровление женщин, на, как сказать, на плодородие земли. Я такие обряды знаю, в общем-то, я с ними сталкивался, поэтому во мне этого противоречия нет, но так как вопрос был поставлен в таком ключе, я говорю, наши роды живут достаточно давно, и в какие-то времена у нас мы были ближе к матриархату, какие-то ближе к патриархату, и, соответственно, так как для женщин, как стихии воды, им очень важна энергия Луны и лунные ритмы. И, соответственно, в эти времена, когда, скажем, мы были ближе к матриархату, потому что у нас, слава богам, такого нет, что у нас там, допустим, был жесткий матриархат или жесткий патриархат, потому что у нас в наших родах издревле уважение к женщине было, как одному из основополагающих элементов единого события. Соответственно, мужчина и женщина в этом плане равнозначны, и каждый несет свою функцию. И точно так же, если ярая сила солнца олицетворяет мужское начало, то текущая вода в тени – это вот лунный элемент, женское начало. И, соответственно, они пребывали всегда во взаимодействии. Поэтому у нас культ в этом плане, мы можем как бы бить себе пяткой в грудь и говорить, что вот у нас солнечный культ, а вот это лунники. Нет, у нас, слава богам, хватало разумения для того, чтобы и ту, и другую, скажем, луна же тоже воспринималась как светило, которое светит ночью. Хоть и для нас понятно, что светит она отраженным солнцем. Ну вот все, что светит, все было включено в наше миропонимание и взаимодействие по нашей вере с ними происходило. Так коротенько. То есть не отторгали мы ни того, ни другого, просто так получилось, что у каких-то народов все-таки был культ Луны, и они как-то старались привнести в нашу жизнь, но вот к чему говорю, не удалось. Хорошо, а праздник для тебя что такое? Это, как я сказал, ухарские какие-то затеи, забавы, или все-таки это нечто более интересное, более высокое? уперся в лунный сюжет. Смысл такой, что как бы по роду, по уровню развития своего, тут нет противоречия, опять же, что свято, да, как называется праздник по, на юге Руси, там на Украине, подразумевается, что люди должны веселиться. И, собственно говоря, вот Коляда, как и Купала, это праздники, которые длятся неделю. И, собственно говоря, завершается вот в конце месяца, с 31 на 1, согласно тому обычаю, который придерживаюсь я, щедрец. То есть щедрый вечер, когда вот благодарение уже, как уже не раз сегодня мы касались, что надо расстаться со старым, накормить условно Навь, Деда Мороза и прочее, чтобы в новое, как бы в новый Кологод, в новое лето рождения Солнца войти уже очищенным от старых долгов и прийти к тому, чтобы созидать вместе с Солнцем. А так как мы были земледельцы с одной стороны, а с другой стороны, когда мы были скотоводами, точно так же нам нужны были сочные травы, нужны были и дожди, к которым обращались в том числе и к Солнцу, за тем, чтобы оно не сушило, не палило наши поля. И в этом году просто мы неоднократно подобные обряды делали летом, и, собственно говоря, вполне удалось там в тех регионах, где было обращение, что была помощь им там, кому-то с дождями, кому-то с солнечной силой, все, что, собственно говоря, по требе своей через обряд мы обращались, все было так и случилось, я бы так сказал. Поэтому то, что люди должны радоваться и праздновать, это безусловно, потому что люди целый год трудятся, и вот есть короткие такие промежутки, когда они отключаются от как бы обычной событийности своей ежедневной и именно стараются подключиться к мирам горним. Ну а чтобы это происходило наиболее качественно и с наибольшей пользой для родов, как раз да, существуют ведуны, жрецы, которые и держат всю канву самого праздника и сводят вот эту общую силу воедино во время обряда, чтобы оба ряда, небесный и земной, сошлись в единой силе. И это закрепило то, что вот условно потребие мы говорим во время обряда. И все, что сказано, оно поднимается в горние миры и, соответственно, потом реализуется в мире явно. Так вот. Угу. Ну, то есть это не просто какое-то ухарское веселье все-таки, это веселье, но где присутствует еще сакральное? Не то, что на самом деле все это делается вокруг сакрального, просто праздник веселье как таковое, оно не противоречит этому. А по сути мы все собираемся, встаем в одно коло, возжигаем один огонь и творим единую молу. Для чего? Для того, чтобы мы все, наши сердца услышали друг друга, чтобы наша мысль, наша сила была сплетена во единстве на земле и была сплетена во единстве в небесах. И вот если мы все на это настроились, то, как правило, как я люблю повторять, что большие силы в мире явном, нежели кола родовичей, стоящие вокруг огня, нет. Соответственно, если мы настроены серьезно и делаем это всерьез, потому что тут нет противоречия, веселись. Но когда время общего духовного родения, настройся на общее духовное родение, открой сердце и будь с родовичем во единстве. Ну, понятно, я просто хотел подвести итог. Если мы убираем вот это сакральное, то, что нас связывает с богами, вот это действие, эту обрядовость, эту ритуальную основу, то в этом случае тогда это превращается просто в то веселье безудержное, которое можно сейчас сказать, вот на Новый год тоже веселье происходит, вот на какой-то там праздник светский тоже веселье происходит, где выпивка присутствует, где какие-то там гулянки происходят, не пойми как, кем организованные, просто кто-то танцует там задницами, прошу за прощения, крутят со сцены. Вот имеется в виду, что не просто вот такое веселье, а именно то, о чем говоришь и ты, и о чем говорил Всеслав, и о чем говорил Андрей. Хорошо. Секундочку, да, еще я чуть не... Так и в этом смысл уряд и строй обряда, да, что сначала идет мистерия, употребим это слово как веселье, но она вся, то бишь, во время мистерии, там, вот этого безудержного праздника, люди точно так же славят в данном случае Калиду, славят народившееся божество, народившееся солнце, а потом уже вот эта энергия сплетенная, потому что там же и хороводы, и беготня, и битва с навьями идет, которые там вот ряженые приходят. Ну, это все шуточное для того, чтобы... А в конце концов все равно все сводится к тому, что собирается единое коло, и оно выстраивает обряд уже в конце. Таким образом, так уряд обряда строится. Хорошо. Еще ты сказал обряд о верхней и нижней, когда соединяются, а еще есть обряд, когда по горизонтали, то есть такой крест, когда оба рядом, не только вертикаль, но еще и среди людей оба рядом, вот тут как раз тот знаменитый крест. Сначала замыкается, да, ряд земной, он ставит как бы духовный столб, и коло, оно одновременно земное и небесное, как род земной и род небесный, потому что коло, собранное нами на земле, оно уравновешивается с тем коло, которое в небесах. Да, да, вот это как раз и является сакральный смысл слова обряд. Вот я к этому подводил. Ну что ж, хорошо. Да, замечательно. Давай тогда еще я отбивочку поставлю, потому что еще час прошел, и будем дальше разбирать тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 24 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 13-й день месяца белого сияния и покоя и мира, 7524 лета, понедельник. Мы устроили колядочные посиделки, а это говорит о том, что мы общаемся по теме колядок, рассматриваем со всех сторон и с точки зрения обрядовости, и с точки зрения традиций. И главные участники у нас Всеслав, Сурияр, Ярослава, Андрей и Вашка. У нас еще по этому вопросу Ярослава не высказался. Я думаю, здесь как раз можно и звездочтение подтянуть к этому вопросу. Итак, является ли праздник просто праздником, привычным для современного человека смысле этого слова? И насколько взаимодействуют между собой оба светила? Одно – это Ярила, солнышко наше, а второе – это вот Луна. Пожалуйста, тебе микрофончик. Благодарю. По празднику. Значит, у нас существовало 4 основных праздника, да, вот по солнышку. То есть, ну, как бы были еще и другие праздники, но это основные праздники, которые считались обязательные для того, чтобы их правильно провести эти дни. Почему? Значит, считается, что во время двух солнцестояний и двух равноденствий вся природа входит в особые ритмы. То есть все стихии обладают особой силой. И во время этих праздников у нас есть возможность сонастроить свои внутренние стихии. Ну, вот у нас у каждого есть там в теле присутствует стихия огня, стихия воды, то есть все 5 стихий у нас в теле присутствуют. И как раз на празднике есть возможность сонастроить наши внутренние стихии со стихиями природными, для того, чтобы мы могли быть в ладу с природой, то есть мы сонастраивались. И это давало и здоровье, и духовное развитие, то есть много чего, как бы вот эта сонастройка дает. Но главное, что вот это очень полезно для здоровья. Вот, это основной смысл вот этих вот 4 праздников. Также мы понимаем, что немножечко они между собой отличаются тем, что в каждый праздник есть какой-то свой акцент. И вот если мы возьмем Коляду, то новое солнышко только народилось, и в этот праздник в основном планировали, вот как Андрей Ивашко сказал, да, программировали год на будущее. То есть если идти дальше, на Ярилу пробуждали ярую силу, ну, хлопцы, мужчины. Женщины там проводили особые женские практики весенние. И так далее. На Купалу в основном детей зачинали. То есть это вот такой силой обладает этот праздник. И на осень там плоды собирали. То есть тоже свой акцент есть у этого праздника. Вот, и я согласна с тем, что да, действительно существовали три варны, и в каждой варне каждая варна по-своему эти праздники проводила. То есть веси в основном в большей степени проводили вечерки, то есть танцы, хороводы, что там, пели песни. То есть ведуны, жрецы больше проводили это время в молитвенной практике. И они же проводили вот этот вот обряд для всех, и для веси, и для воинов. То есть все собирались в одном месте, и проводился обряд, когда славили богов и сонастраивали со стихиями. Это вот по первому вопросу. По второму вопросу. Действительно, наши предки очень почитали солнышко. И можно сказать, что у наших предков был культ солнца. Почему? Потому что солнце, вот если взять за астрологию, то солнце отвечает за отца в натальной карте, к примеру, и за предков, то есть за твой род. И если у человека сильная связь с Солнцем и гармоничное отношение с Солнцем, с Ярилой, с Божеством Солнцем, то, соответственно, у него будет сильная связь с его родом, с его предками. Поэтому так почитали Солнце, все солнечные праздники, и стремились почитать предков. И как бы это еще связано с тем, что у нас в традиции была, можно сказать, родовая парампора. Ну, то есть все знания духовные передавались не учителями, да, какими-то другими, а именно от отца, вернее, от деда к внуку. Ну, то есть по родовой линии. И поэтому для нас солнышко так важно. Вот. Но при этом луну, ну, как бы наши предки тоже использовали лунный календарь, потому что луна, она отвечает за мать в карте, в астрологии. А поэтому с луной тоже очень важно поддерживать гармоничные отношения. Учитывались лунные ритмы, и особенно важно поддерживать гармоничные отношения с луной для женщины, потому что это действительно женская планета. Она дает женщине женские качества, такие вот как, ну вот это еще планета-мать, да, то есть открывает в ней женское начало, как материнское, то есть заботу, ласку, что-то там, кушать, приготовить, что-то прибраться. Вот за все эти качества отвечает луна, поэтому как бы женщины обязательно в своем каждодневно учитывали ритмы луны. То есть там, когда полнолуние, когда новолуние. И даже есть такое, что травы собирали в определенные лунные дни. Но еще хочу сказать, что наши предки, они, ну вот я изучаю сейчас астрологию, в астрологии существует 9 планет. И удивительным образом складывается, что вся традиция наших предков, она очень гармонично вписывается в астрологию в том плане, что для каждой планеты, вот там есть и Венера, и Юпитер, и Сатурн, и Марс, ну как бы весь образ жизни выстраивает гармоничные отношения с каждой планетой. То есть вот и соблюдение кола года, и каждый день, расписание каждого дня в традиции, все это вот выстраивает гармоничные отношения с каждой планетой. Поэтому здесь действительно нет никаких противоречий. Ну, возможно, просто какие-то народы действительно как-то больше с Луной общались. Не буду как бы с этим вопросом спорить. Ну вот, могу сказать, что все планеты почитались, каждая планета устанавливала связь. Но вот наши предки-славяне в основном как бы к солнышку почитали и проводили обряды в основном как бы для солнца. Хорошо. Итак, еще одна музыкальная вставочка, и дальше продолжаем. Ну, вот такая красивая песня в исполнении Светозавра «Аура мира», «Коляда» называется. Я хочу наших радиослушателей спросить, тема, которая сегодня у нас в посиделках, колядочных посиделках используется, она интересная, она вам понятна? Вообще понятно, о чем мы здесь говорим? Может быть, мы как-то сами между собой устроили между собойчик, а вы тут сидите и скучаете, думаете, ёлы-палы, куда попали? О чем тут они вообще говорят? И с кем они вообще тут разговаривают? Как это в анекдоте? Папа, а ты с кем только что говорил, да? Вот, пожалуйста, напишите, что, по вашему мнению, тут происходит, и понятно ли, что мы сейчас говорим. А я, в свою очередь, перехожу к зачтению тех посланий, которые в чате оставили наши радиослушатели по поводу того, что же за действо такое колядки, как они проходили, чему они были посвящены, кто такие были ряженые и так далее и тому подобное. На это начну с грифа. Были ряженые, которые ходили по домам, попрошайничали, поесть, колядовали. Символизировали они оставшиеся после похода Перуна нечисть, которую он не смог вычистить с земли. А нечисть голодная была, вот и шаталась по домам. А люди откупались от них кто чем мог. Да, нечисть попала из пекельного мира через шибко большое, видимо, ворота, когда оттуда вызволяли Перун захваченных наших людей. Вот такая версия. Как мы эту версию принимаем, одобряем? Или еще все-таки не до конца здесь что-то раскрыто? Народ, пишите в чате, как вам? Если, давайте по, скажем так, пятибалльной системе. Если версия очень, ну, отлично, все совпало, там, пятерочка. Если версия хороша, прям четверочка. Если вполне приемлемо, то троечка. Ну, дальше и так далее. Дальше Василий Васильевич написал. Коза являлась одним из символов Коляды. Выбирали веселого молодого парня, который переодевался в костюм козы, после чего он танцевал перед хозяевами дома и перед всей толпой колядующих. Согласно поверью, коза была символом плодородия, богатства урожая и оберегала дом от злых сил. Солнце оказывает родительскую заботу о крестьянском хозяйстве. Месяц дружелюбно разговаривает с людьми и открывает им, в котором доме в следующем году будет свадьба, который парень в колядках не простой парень, а богатырь, пренебрегает вороными лошадьми и червонцами, любит только милую девушку. Девушка в колодках не обычная крестьянская девушка. В дом пришла господа, встречают, господа встречают, шапки снимают, ее спрашивают: ты царевна, ты принцесса? Крестьянский двор окружен белокаменными стенами, ворота сделаны из желтой меди, в доме столы накрыты дорогими коврами, на столах стоят бокалы, полные вина и так далее, тому подобное. Здесь что происходит? Ну, не было ответа, а вот участники, что они символизировали и какой все-таки разыгрался спектакль. Так, дальше. Здесь Павел Рижанин написал: раз, два, три, четыре, пять ответов. Ну, сначала он сказал, последний больше подходит, но потом уточнил, он написал, все, настоящий, это было 8 часов 46 минут, а потом написал, нет, все-таки первый, давайте. Ну, давайте первый зачитаю. Так, 21 декабря, таинство рождения нового солнышка, Коляды, как и любые роды, этот процесс интимный, чужие не допускаются, поэтому этот день отмечается ведущими людьми, ведунами, волхвами, жрецами, обряды родения. Через три дня, 24 декабря, как наш новорожденный младенец чуть окрепнет, начинает праздновать все люди с песнями, весельями, колядками, щедривиками. Католики не зря назвали 24 декабря своим Рождеством. С 25 по 5 января идут проведать первый день святок, заложил образ проживания января, 2 февраля и так далее. Аналог современному планировщику-органайзеру. 6 числа проходит водосвятие. В этот день Земля находится ближе всего к году к Солнцу. Отец Солнца соединяется с Матерью Землей, и новая жизнь зарождается. Соответственно, вода обладает наибольшей магической силой и потенциалом. Поэтому люди окунаются в прорубь, заряжаясь этим потенциалом на весь год. Магический день, поэтому правоверные христиане взяли 7 число своим Рождеством. Вот на этом настоял Павел. Дальше Михаил писал: «Колядовщики ходили по деревне от дома к дому и желали хозяевам счастья, благополучия, здоровья, пели им колядки, специальные песенки, а хозяева угощали гостей пирогами, колядками, специально испеченными фигурками животных, людей, сказочных существ или давали деньги. Все, чем угощали хозяев, складывалось в мех». После окончания колядования угощения съедали все вместе в кругу. Отсюда название Коляды – «Колада». Круговая еда. Когда мешок становился полым, Михонько говорил: хватит колядовать, тогда в последней избе устраивали посиделки. Это Михаил написал. Дальше Виталий. Меня в детстве отправила колядовать бабушка. Смысл был даже не в собирательстве денег и сладостей. Люди старые и мудреные даже просили заранее, чтобы я к ним заходил. Толком тогда мне не объясняли, зачем. Но люди глядели на меня не как на попрошайку, а как на свет какой-то. Будто я их двор, их дом, что ли, очищаю, то ли защищаю от кого-то, от сущности каких-то древних. Верили, что если колядующие побывают во дворе, то и год урожайный будет, и невзгоды да зло прогонит, то зло, что бродит в эти дни. Народ в поселке был христианской веры, но много языческой традиции чтили и соблюдали. Это Виталий был. Дальше Сер написал: на приз. Колядки проводят для того, чтобы помнить те стародавние времена, когда Перун победил силы темные, и все пробравшиеся также сразил, поэтому много спектаклей устраивались, а можно импровизировать при колядках. Главное, чтобы люди помнили и понимали, что от таких ряженых, независимо от того, театрализованные они или нет, свое появление, необходимо откупиться с радостью сердца, ибо радость человеческая для нечистой силы, как вода для кошек. Сила радости их отпугивает и забирает у них силы. Таким образом, в колядках принимают участие ряженые, символ нечисти, и хозяева их, принимающие в своем жилище. Те, кто в те далекие времена принимал своих предков, угнанных в подземелья Эдемского, а может, еще куда, какого рая, вот так и понял вопрос, и так от него и ответил: всем добра. Ну, вот то, что поступило на сегодняшний момент. Давайте теперь разберем, кому что понравилось. Пишите, пожалуйста, в чате, чье пояснение более, на ваш взгляд, подходит ближе к главному призу, который объявил. А мы пока с главными нашими соведущими тоже небольшое такое совещание проведем и пообщаемся. Вот из того, что прочитано, что, на ваш взгляд, более четко отражено, кто более четко отразил. Итак, Всеслав. Я бы не стал говорить, кто четче, кто не четче. Отразили разные грани единого целого. И да, разные, как бы, уровни восприятия весей, воинов и священнослужителей. Это понятно. Все правильно. Но книжка одна. Книжка одна. Ну, тогда я думаю, что нужно брать за основу более, скажем так, возвышенное восприятие. То есть именно восприятие того, что небесный мир правит нашим земным миром, и изначально боги в качестве Перуна и Каляды являются главными действующими лицами этого праздника. А все остальное уже является проекциями их воздействия на нашу жизнь на Земле, в том числе и обычные там круги еды, о которых было написано. Как кола еды, Каляда. Но это уже очень земное восприятие, поэтому я склоняюсь к небесному. Ну, к небесному здесь два человека в основном писали. Это был Гриф, и вот еще то, что последнее зачитывал, тоже здесь присутствует. Они сходятся, поэтому я не берусь говорить, кто лучше написал, а кто хуже. Каждый дополнил грани единого целого. Так, понятно. Пока, на твой взгляд, у нас два претендента. Хорошо. Сурьяр, что скажешь? Какое мнение тебе больше подходит? Может, что-то добавишь? Добавить тут, наверное, особо нечего. В том ключе, что ребята хорошо все расписали, что там какие животные участвовали. По сути, там не только животные участвовали, там маски-то разные, и навьи были тоже. Ну, это опять же по местностям, где как там небольшие расхождения, поэтому сейчас не сказать условно, в том уезде было так, а в том уезде немножко по-другому. Вот мне лично на душу, как именно и жреческую ипостась реализующий, вот кто описывал, что его просили прийти на тот или иной двор, что, как сказать, и он чувствовал, что как он несет очищение. По сути, Виталий, это Виталий написал, да? Да, Виталий. Вот, ну, я говорю, это чисто просто мне как больше на душу легло, наверное, вот этот элемент, потому что он на самом деле наиболее важен вот в плане непосредственного действия, родения, то, в чем, собственно говоря, я всегда стараюсь. Но это мое личное мнение, ни в коем случае не принижаю, потому что все, кто написал, я так понимаю, написали со своим разумением и дополнили, как сказал Всеслав, один другого. Ну, мне лично вот это, опять же, мое личное узкое мнение в данном случае, не более того. Значит, пока у нас три лидера: это Гриф, сэр Ёжик, вот последний, и вот кого ты отметил, это то, что призывали к себе. Понятно, чтобы он как-то очистил свой, очистил дом. Ясно. Ну, да, который дом посетили, он считался, ну, как бы, свое благо определенное он получал уже от этого дела. Чему люди радовались всегда, когда к ним приходили, там, стучали в двери и кричали, там, дайте нам предавать, а то не будем ночью спать. Хорошо, да. Так, то же самое. Ярослава, какие из перечисленных здесь прочитанных мнений тебе больше так запомнились, больше подходят к твоему видению? Ох, сложный вопрос такой. Все мнения интересны, да, и я вот сколько изучала вот эти колядочные, колядки, да, колядования, встречала и то, сложно сказать. Ну, действительно, наверное, что это друг друга все дополняет, нельзя сказать, что одно правильно, а другое нет. Вот, ну, мне вот понравилось символ плодородия, когда вот коза там, я не запомнила, кто это именно был. Символ плодородия, да? Коза, да. Угу. Так, хорошо. Сейчас я посмотрю, кто это был, а пока передаю микрофон Андрею. Андрей, что скажешь? Не хочется повторять то, что сказали другие ведущие. Я просто распишусь под каждым сказанным ими словами, под каждым сказанным словом. Действительно, все, кто высказали свое суждение, они дополнили друг друга с разных сторон, абсолютно не противоречия. И действительно, на каждом уровне осознанности воспринимаешь совершенно по-другому один и тот же сюжет. Посему я бы предложил, Алексей, бросить жребий и как-то технически найти такую возможность. И книга сама выберет себе того, кому нужнее всего ее почитать. Я думаю, ответ будет не в том плане, что кто победит в этом жребии, тот наиболее прав. Нет. А именно для того книга Джаре нужнее на данный момент. Угу. А так все абсолютно правы. Хорошо, давайте тогда сделаем сейчас так, в чате. Мы сейчас не будем переписки устраивать, а сделаем следующим образом. Я называю тех, кто сейчас был нашими участниками, нашими главными ведущими, но как-то вот воспринят. Про козу и про плодородие хорошо написал Василий Васильевич. Итак, Гриф, Василий Васильевич, Павел Рижанин, который здесь сдал кучу версий. Дальше отметили сэра Ёжика. Повторяю, Гриф, Василий Васильевич, Павел Рижанин, Виталий, сэр Ёжик. И еще принимал участие тоже Михаил, я не хочу его упускать, поэтому вы можете Михаила. Итак, пишите следующее. Имя из названных и ставите оценку. Но желательно не одного, а чтобы было понятно, как вот, например, Гриф там, такая-то оценка, Васильевич, такая оценка, Рижанин, такая-то оценка, Михаил, такая-то, Виталий, такая-то, сэр Ёжик, такая-то. Вот прям одной строкой напишите, чтобы я уже понял, какие приоритеты у нас здесь расставлены. Хорошо? Хорошо. А теперь от себя вот я хочу уже, пока наши радиослушатели будут писать, такую темку поднять. Сейчас очень, мы подходим теперь уже к финалу, к самому интересному, это именно к тому, как сейчас отмечают. Сейчас очень активно, естественно, народное творчество развивается, и появляются целые группы, которые проводят вот эти колядочные встречи, колядовки, колядки. Кто-то проводит и масленичные вот эти все дела, Красногор и так далее. Это уже не просто самодеятельные до 1-2 человека, это уже сложившиеся группы, коллективы. И вот что касаемо колядок, я замечаю такую интересную тенденцию. Одевают именно вот навьи, то, что сказал Сурияр, на себя одежды представителей навьего мира, и ходят прямо по городу или ходят туда, куда их призывают, и что-то исполняют, какое-то действие. То есть представлена именно навья сторона. А ведь известно, что во времена, вот сейчас я изложу ту версию, которая здесь вот не прозвучала, но вот хочу услышать, как она вам нравится, не нравится. Во времена стародавние, учитывая то, что здесь сталкивались на Коляду, на рождение после Карачуна и Навья, и светлые силы, и Перунова дружина, и дружина Коляды, то в этом случае как раз и затевалось более интересное действие, нежели чем просто прийти кого-то пославить, попросить что-то или почистить. Шли, ну, одной ватагой, скажем так, представители двух видов. Темные, то, о чем здесь писал и Гриф, и о чем писал сэр Ёжик, которые, ну, из пекельного мира вырвались якобы, да, и они пытались как-то на хозяев насесть, всякие неприятности им говорили, если нам не дадите пирожка, то у вас там не будет и рожка, если не дадите там этого, то не будет того, и так далее, и всего подобного, и от них откупались. И, естественно, они делали такие стремления пробраться в дом. Естественно, что хозяева защищали свой дом, не давали, не откупались. И вот тут подходила дружина или перуна, или дружина Коляды, у которых отличительно было что? Они одевались в маски или то, что называлось раньше хари. Это лошадь, бык, коза, корова. Вот такие более... ну, домашние, медведь, может быть, да, то, что хранитель леса. И они вставали на защиту хозяев дома, и навих, если тени успокаивались, разгоняли, прогоняли. То есть происходила вот такая вот войнушка-не-войнушка, но вот такое действие, когда одни наседали, других прогоняли, если они не успокаивались. Те, естественно, хватали мешок и убегали. А дружине Коляды или дружине Перуна за такое спасение тоже давались какие-то угощения. И отличительной чертой, помимо вот этих одетых харь, которые говорились, было еще солнце, где горело, ну, на жертве солнце, потом это Вифлеемской звездой заменили, где горела свеча или огневица какая-то. И вот это отличало их. И потом дальше, когда получали угощение, то пелись уже здравные колядки. Если те пытались как-то насесть и как-то запугать чем-то, то здесь наоборот, вот эти дружины, они пели здравные колядки, желали благости, желали продолжения рода, хорошего урожая, хорошего солнца, там, хорошего лета и так далее. Вот это происходило основа. А сейчас как-то все перевернули в одну сторону. Сейчас только или славят, ходят, и за это им дают, либо пугают. Если не дадите, то он, вот, устроим веселую Кузькину мать. Да? Вот как-то вот разрыв такой пошел. Ну, естественно, когда это действие у одного дома заканчивалось, то переходила эта веселая дружина к другому. Там тоже начинали опять серенькие, темненькие выеживаться, то, что называлось. От них откупались, если они не утихомирились, то вступала дружина Коляды или дружина Перуна и их прогоняла. И опять славили хозяев, желали всего самого доброго. Вот, скажем, такой вариант, он, на ваш взгляд, и это я сейчас к соведущим задаю вопрос и к нашим радиослушателям, он имел место быть раньше или это, скажем так, очередные выдумки? Вот давайте, вы пишите в чате, наши радиослушатели, а я вот к Сеславу обращусь. Сеслав, как ты думаешь, вот то, что я сказал, такую версию, она имела место быть? Я думаю, что ты наиболее правильно обрисовал ситуацию. Ага, книга «Жара моя», да? Это уж как решат радиослушатели, но... В Велесовой книге как сказано: «Белбог с Чернобогом перунятся, тем самым сваргу в равновесии удерживая». И вот тот сценарий праздника, который ты описал, это и есть мистерия, показывающая простому народу взаимодействие светлых богов и темных, условно темных богов. Потому что это все проявление левой и правой руки одного единого Всевышнего Прародителя. И когда сочеталось как бы воздействие небесной силы и воздействие, скажем так, поднебесной силы, то это было более правильно. А сейчас это вот а-ля Рюс, можно сказать, что лучше так, чем никак, но есть опасность вырождения традиции, поэтому нужно прилагать усилия, чтобы ее возрождать, а не просто формально, вот не осознавая это, что-либо делать, вот как ты говорил, в виде там отголосков. Лучше возрождать в полноте. Благодарю. Так, ставлю еще одну колядку. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Очень красиво, даже прервать не хочется, но время не резиновое. Так, Сурьяр, пожалуйста, тебе микрофон. Что ты скажешь по той версии, которую я назвал? Я выпадал из эфира, ты по этому вопросу подключи. Что-то у меня отключалось было дело. Вопрос не повтори. Ну, дело в том, что я назвал, что участвовали... Вот не знаю, целиком повторять это долго будет, я вкратце. Участвовали не просто только навьи или только те, которые славление делали хозяевам дома, а участвовала целиком мистерия, где были и навьи, представители, вот эти вот чертики всякие, которые на хозяев напрыгивали и всякие под угрозой проклятия в себе вытребовали сладости различные, вкусности, и подходила дружина или Каляды, или дружина Перуна с солнцем на жерди, где стояла ли свеча или огневица какая-то, и они вставали на защиту хозяева дома, чтобы вот эти навники, которые пытались проникнуть в дом, там, да, чтобы они не проникли, и в конце концов там между ними затевалась такая, ну, борьба не борьба, в зависимости где-то как проходило, и прогоняли их. И хозяева сначала угощали навников, чтобы они от них отстали, а потом давали уже дружине за то, что они их защитили. И потом дружина пела всякие славления, желала все самого доброго на новое солнце и на Новый год. И вот с этими песнями шли к другому дому. А тот дом уже начинали обрабатывать навники. Вот. А дружина Перун или дружина Каляды, они отличались тем, что среди них были люди, одетые в маски или в хари, как это раньше говорили, маска козы, маска коровы, маска медведя могла быть, лисы, ну и так далее. Вот что ты скажешь про такую мистерию? Это более подходит, нежели чем просто, когда бегают какие-то навники, которые под угрозами требуют себе покушать и идут дальше к другому дому, где то же самое устраивают. Или обратная сторона, когда только ходят колядки, поют такие, ну, благостные, вот народился Господь там или Христос, вот дайте нам за это что-нибудь. Ну, большей частью то, что ты говоришь, когда там мистерия уже дружина Каляды отгоняет навник, это уже такая, скажем, очень продвинутая версия, и просто были, да, села большие, деревни, в которых подобные мистерии могли быть. Но тут все тот этнографический материал, с которым я сталкивался, там все-таки больше вот этот элемент, да, что две одновременно как бы команды, которые вот и хари, и нави лезут, и собственно говоря, когда получают, они должны пропеть колядки и потом идут к следующему дому, набирая, и потом делят это все. Ну, вот в обычной бытовой традиции это так, как условно мы все знаем, что весь современный театр, он вырос, в общем-то, из древних мистерий, как правило, греческих. Поэтому, естественно, это всегда было представление, которое всех веселило, с одной стороны, а с другой стороны, мистерия любая передает и определенный сакральный смысл самого действия, что вот есть нави, есть те, которые вместе с вами ждут солнца, вот то, что хари там, коза, там, медведь, в принципе, и волк там мог быть основное, как коза, потому что коза, по сути, она воспринималась и воспринимается до сих пор как существо, имеющее, идет коза рогатая за малыми ребятами. Это же вот как раз оттуда, то, что это существо имеет как бы путь в двух мирах. И, собственно говоря, у иных народов, у них даже в связи с этим было приведено понятие «козел отпущения». Тоже как бы некий отголосок вот этого элемента. Поэтому то, что ты описываешь, это, да, определенная такая сложная мистерия с тем, с чем сталкивался я и там по этнографическим источникам. Я все-таки вот, что там, да, две команды, которые там ты и потом, если этим дали харем, они, да, поют колядку, а те как бы вытребовали, либо, говорит, вам наговорим плохого, либо если дадите хорошую, скажем что-нибудь хорошее. Ну вот это же на самом деле праздник, веселье и метелия такая, она не является такой колдовской какой-то темной. Ну, в общем, я понял с твоих слов, что все-таки более правильно это, когда вот этот вариант, где более мистерия такая широкая идет, а более упрощенный, ну, как вот сейчас то, что делают, или славят и за это получают, либо, если не дадите, то вам Кузькину мать устроим. Получается вот так. Ну, примерно так. Но, по сути, это как бы два разных сценария. Хари как бы просят, поют, им дают, а нави требуют. И вот, собственно говоря, такие два разных обхода, подхода. Да, и здесь как раз то, что вот мне нравится вот в этом варианте, когда именно противодействие и борьба единства противоположностей, когда светлые встают на защиту хозяев, и за это хозяева их поддерживают, а темным дают: только идите отсюда, не шумите, на, успокойся, иди в свой дурдом, только успокойся, на тебе конфетку, да, только не плачь. Хорошо, так, сейчас ставлю еще одну музыкальную композицию, и к следующему переходим. Ну вот, пускай песня звучит фоном, я перехожу к Ярославе, а Василий Васильевич, прошу, Василий Васильевич, будь так добр, вот эти строчечки, где голосуют люди, для себя выпиши, посчитай, пожалуйста, среднеарифметическое, какие кому голоса отдавали, чтобы было понятно, потому что я, хотя и восьмиглазый, семиух, но не успеваю одновременно, одной руки как-то не хватает. Вот, и, Ярослав, пожалуйста, твое мнение по поводу той мистерии, которая вот в более широком варианте, о которой более широком я рассказал, и вот Всеслав и Сурьяр уже высказались. Что ты скажешь про это? Ты знаешь, вот из всех историй я вот первый раз такое слышу, но мне очень понравилось, как-то вот она звучит очень здравомысленно, да? Потому что, ну, понятно, что как бы это ночь перед Рождеством, разгул нечисти, вот этот рассказ Гоголя, да? Ночь перед Рождеством, там, про черта. Вот. И как бы, и когда и ходят ряженые, да, и прогоняют эту нечисть, и потом они за это просят какую-то, ну, как бы, коляду. Не-не, они не просят, им дают за то, что они за свое здоровье. Это просят, да, и требуют, наоборот, это нечисть требует. Немножко не так выразилась, ты прав. Ну вот как бы да, ну оно как-то так здравомысленно. А вот когда мы встречаем отдельно то, что или так, вот я встречаю очень много групп, как я уже сказал, которые вот только так, вот они или ходят, колядки поют, и за это им кладут там мешочек что-либо, да, ну, современные люди там и денежки могут класть, что угодно, а встречал также те, которые навников изображают. Причем это могут быть интересно, и с гитарами я встречал, и с гармошками, и с бубнами, и с чем только не встречал. Одеты вообще не в омерные маски там такие, одеты, что аж страшно становится. И они бегают там среди людей, там пытаются кого-то, может быть, даже сугроб столкнуть, снегом какие-то. Но сейчас снега-то нет, как-то Дед Мороз на нас обиделся, видимо, кто-то его послал не туда. Вот слишком сильно в прошлом году, в конце февраля. Ну, дело не в этом. Так вот, то, что происходит сейчас, ты как это воспринимаешь? Это просто дань моде, непонимание того, что происходило, потому что выдернут какой-то один, одно что-то из контекста, или как-то по-своему? Ты знаешь, я думаю, что это, скорее всего, как бы отголоски традиции, всегда вот, где-то так сохранилось, где-то так сохранилось. Сложно сказать, что, ну, как бы, как на самом деле было, но вот то, что ты сказал, ну, вот последняя история, да, как передавали, оно вот как-то наиболее здравомысленно звучит. Ну, то есть, скажем так, то, что происходит сейчас, это нормально и тоже имеет место быть. То есть не надо там бояться, если какие-то вдруг подойдут навники к вам и начнут что-то говорить. Это надо воспринимать как дань традициям, дань уже, может быть, где-то упрощенным традициям, но это дань, и здесь ничего такого страшного нет. И в то же время, если кто-то подойдет, начнет вам петь там «На-та-та-та-на, родился месяц», ну и так далее, там «Господь», там и так далее. Тоже не надо там кидаться в него, что ты тут стоишь, там, мурлычешь нам, да? Ну, конечно, как ты это остановишь? Понятно, понятно. Так, ставлю дальше следующую песенку и переходим к Андрею. Ну вот, услышали, кто народился в этой песне, очень хорошо. Итак, Андрей, что скажешь по тому, по той версии, которую я в эфир озвучил? Я думаю, что твоя версия очень глубокая и является результатом не только твоих личных изысканий, но и твоего чувствования сокровенной основы этого праздника и тех процессов, которые происходят. Я считаю, что то, что ты высказал, это очень глубокая и правильная мысль, и считаю, что ее желательно, особенно желательно услышать тем, кто занимается активным подражанием без понимания сокровенной сути. Mm-hmm. Хорошо, а вот те, которые сейчас, вот как ты говоришь, занимаются, ну, ты сказал так, более жестко, а я говорю все-таки, воспроизводят одну из версий традиций наших, к ним как относиться? Это люди, которые просто веселятся и не понимают, что делать, или они, ну, думают, что это правда, и как реагирует на них, поддерживает, вступает с ними в танцы, веселье, или, наоборот, сказать, так, что вы тут устроили? Вот давай вот этот момент тоже как-то озвучим. Как сегодня быть тем, кто это проводит в жизнь очень активно, и мне нравится, что начинает просыпаться наше что-то древнее, пускай даже как-то, может быть, не до конца раскрыто, но все-таки просыпается. Или, вот, или давай тебя услышим. Я думаю, что относиться нужно с пониманием к текущему уровню осознанности людей и дать полностью людям возможность пройти тот этап, который они проходят. Подражательный этап нужно пройти. И многие его проходили, это безусловно понятно и правильно. Потому я хочу сразу уточнить, что в понятии активное подражание, может быть, оно, конечно, и звучало немножко жестко в моем исполнении, если так, то приношу свои извинения. Я имел в виду, что этап подражательства нужно пройти. И если человек не понимает сокровенные основы традиции, то он вовлекается в нее просто из красивой обертки, а потом приходит понимание содержания. Вот здесь уместно привести аналогию с конфетой. Вот конфета в обертке всегда, в противном случае ее нельзя употреблять внутрь, потому что она будет грязной. Задача обертки – сохранить конфету, то есть сохранить содержание без загрязнения. Но если мы увидим конфету, мы в первую очередь увидим обертку этой конфеты. Возьмем в руки, все равно мы возьмем обертку. И только потом, развернув обертку и выбросив ее, сможем съесть конфету. То есть первый этап соприкосновения с объектом – это все равно соприкосновение с формой или с оберткой. А уже следующий этап идет соприкосновение с содержанием, уже с внутренним наполнением. И как раз сокровенная основа, вот, ну, с волшебством, там, с магией, как угодно называйте. И поэтому люди проходят вот как раз на этапе соприкосновения с оберткой, с формой. И как раз это называется активным подражанием. Ну, во всяком случае, у нас вот так называют. Когда человек вовлекся в обертку, но содержание еще не понял. Нужно дать людям возможность веселиться, радоваться и воспринимать традицию так, как они ее на текущем уровне осознанности понимают. Вовлекаться в этот процесс полностью с головой при условии, когда человек уже соприкоснулся с содержанием, это тормоз своего собственного эволюционного развития. Вставать в оппозицию к ним как-то, пытаться вразумить, это примерно, ну, это может способствовать обратно, вызвать обратку, как раз-таки ненароком можно затормозить эволюционный рост других, они из принципа будут проходить эти уроки дольше, чем могли бы. То есть чуть-чуть как бы какой-то гранью их поддержать, как немножко повеселиться с ними, но не становиться с ними в один ряд. Вот примерно вот так. То есть нужно выдержать этот баланс. Вот ты когда озвучивал свою версию, мне такая идея пришла, вот такой образ возник в голове, забавный. Вот примерно как представим себе просто прохожего, который идет по своим делам. А тут ребятишки играют в казаки-разбойники и носятся двумя группками, ватагами. Одни ставят стрелочки и убегают, другие идут по этим стрелочкам и зачеркивают их. Ну, знаете, да, игру «Казаки-разбойники», играя с детства. И вот примерно взгляд постороннего прохожего на эти процессы. Он будет смотреть с умилительной такой улыбкой, ухмылкой, может там немножко даже поговорить с ребятами, может кому-то подключиться, кому-то подыграть, чтобы сделать игру более интересной, но он не будет носиться вместе с ребятишками ни на стороне казаков, ни на стороне разбойников. То есть в этом, мне кажется, и заключается мудрость тех, кто соприкоснулся уже с содержанием. Дать людям возможность насладиться формой, но не становиться с ними вот прямо в один ряд настолько, чтобы самому забыть о содержании. И вот примерно здесь нужно выдержать вот этот баланс. Ни в коем случае не нужно вразуметь, пытаться переубедить. А мне кажется, нужно просто как-то вот по золотой серединке проскочить. Поддержать, но не вовлекаться полностью, а доносить именно как альтернатива, мягко, спокойно доносить альтернативу, вот, в том числе и то, что ты сказал, это очень глубокая мысль, мне кажется, она передает действительно сокровенные основы этого. И как раз вот эта аналогия, которая у меня в голове возникла, казаки-разбойники, две группы духовных существ, и с которыми, в принципе, человек прохожий может взаимодействовать и так, только одни казаки, другие разбойники. Вот, примерно так. Но они, не было бы казаков, не было бы разбойников. Вернее, не было бы разбойников, не было бы и казаков. Игры бы не было. Как ты хорошо ответил-то. Я, правда, не все успел записать. Ладненько. Ну что ж, давайте сейчас здесь Василий Васильевич дал уже результаты первые. Я вот что хочу. Я хочу все-таки, чтобы Божий промысел был. Я хочу, чтобы... Например, вот Всеслав назвал любую цифру до 10. Назови любую цифру, я запишу за тобой. А, ты имеешь в виду спонтанно, не привязанно? Любую цифру до 10 назови. 9. Так, понятно. Сурьер? 8. Так, дальше Ярослава? 7. Ну, понятно. Андрей, тебя спрашивать или вы? Спрашивать. Меня сегодня тройки преследуют постоянно, так что три. Меня тройки преследуют сегодня. Благодарю. Ну вот мы переходим уже в заключительную фазу нашего сегодняшнего общения и, наконец-то, добрались до вопросов. Я думаю, что сейчас я ставлю отбивочку и быстренько мы пройдемся по вопросам. Я думаю, что возражать тут никто не будет, потому что, ну, если вопросы есть, то на них хотим и не хотим, надо все-таки ответить. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. 24 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 13-й день месяца белого сияния покоя и мира, 7524 лета, понедельник. Мы продолжаем колядочные посиделки. Главные у нас участники – это Всеслав, Сурьер, Ярослава и Андрей Ивашко. Так, пока подводятся все окончательные итоги, я все цифры записал, будет высказано в конце передачи. Давайте ответим на те вопросы, которые поступили у нас в эфир из чата. Напомню, что вопросы в чате можно задавать, если вы зарегистрированы. Для этого достаточно войти на Народное славянское радио. Так прямо в поисковике набирайте Народное славянское радио или славмир.орг. Там ищите слово «чат», нажимайте на него. Если еще не зарегистрированы, придумайте себе логин и пароль. Придумайте такой, который вы не забыли. Потому что мы не знаем, какой там пароль, логин себе придумаете. И после этого вы становитесь полноценным участником, можете общаться с друзьями, а иногда здесь очень активное и красивое общение происходит, и также задавать вопросы в чат. Прошу прощения, в эфир. Итак, Павел Рижанин задавал вопрос. Всеслав, а вот латыши и литовцы относятся к славянским традициям? Или почему у нас в Латвии Коляду только славянисты празднуют? Кстати, я думаю, что этот вопрос не только Всеславу надо задать, а также можете ответить все наши участники. Пожалуйста, начнем, Всеслава. Я вот отца Александра знаю, что латыши – это древние роды латов, а литовцы – это древние роды литов. Ну и так по ним видно, что они относятся к славяно-рисским родам. Почему они сейчас делают вид, что они с краю, ну это их личный выбор. Именно поэтому в названных странах те, кто принимают родную традицию, те исправляют. А те, кто отмежевался, те делают вид, что они с краю. Но я думаю, это временно. Потому что рано или поздно народившаяся как бы новая эпоха волка все равно приведет всех к тому, чтобы они проснулись. Угу. Если хотите добавить, пожалуйста, Сурьер, Ярослава, Андрей, включайтесь сразу, потому что время, чтобы не шло. Ну, я тогда немножко дополню. Я просто знаю, что в Литве на самом деле очень сильное языческое, наверное, движение там, потому что ведической традиции сложно назвать. Поэтому они празднуют Коляду полноценно. Насчет Латвии не берусь судить, нет информации. Угу. Ярослава, и, пожалуйста, Андрей. Ты знаешь, мне нечего добавить. Вот с Всеславом я согласна. Угу. Андрей. Да и я тоже. Всеслав, да и Сурьер очень хорошо все изложили. Я думаю, вопрос исчерпан. Хорошо, раз вопрос исчерпан, переходим к следующему нашему вопросу из чата. Здесь реплики я пропускаю, на них уже время нет. Те, кто в чате находились, те могут почитать. А те, кто не находится, пускай завидуют. В следующий раз умнее будете, войдете в чат и почитайте сами. Вопрос в эфир, Антон. С чем связано смещение праздников в разные дни в родноверческом, староверческих и вообще славянских общинах? Может быть, это связано с самомнением главы общины? Частично в самом начале Всеслав об этом сказал, но если есть дополнение, пожалуйста, дополняйте. Я могу дополнить только особенности, которые накладывают климатические условия. И мы же прекрасно знаем, что вот ребята сказали о местах силы. А у кого какие места силы, там есть свои особенности. Потому что есть точки акупунктурные, точки земли или чакры земли. А есть еще, скажем, линии ее связи с Ярилой, солнышком и другими планетами Солнечной системы. И вот где народ живет, на этих вот лучах, скажем так, и акупунктурных точках самой Земли, может чуть-чуть сдвигаться вот общий ритм, иметь частности, я бы так сказал. Поэтому и существуют это небольшие разницы, отметки этого ритма. Ну а самомнение тоже присутствует, к сожалению. Поэтому нужно в каждом конкретном случае разбираться. Угу. Хорошо. Кто еще добавит? Я добавлю. Тут вопрос не столько, наверное. Самомнение, естественно, имеет быть место. Но я, вот, когда меня спрашивают, вот этот календарь, вот это, я говорю, сейчас вот мы как бы находимся в современности, да, вот было там, допустим, две луны, три луны, солнце имело другой цикл, но все поменялось, и мы вместе с этим поменялись. Но вот сегодня у нас мерило, так как у нас культ, обычай наш родовод, он все-таки больше привязан к Солнцу. Я говорю, вот есть реальный ход Солнца, мы к нему и привязываем свою обрядность. Там какие-то вещи, там, ну вот Ярила Вешний, там, или еще там те, которые праздники свято могут немного плавать, там вот именно с климатическими условиями, там да, какие-то элементы, что-то чуть раньше, что-то чуть позже, потому что если очень долго снег тает значительно раньше, то и сам праздник тоже может быть смещен. А основной крест кологодный, он все равно остается тот же самый. Два равноденствия и два солнцестояния. Вот от них, в общем-то, и еще четыре встречи, то есть второй крест накладывается, восьмиспичное колесо. Угу. Так что, отталкиваюсь от этого. Понятно. Ярослава, Андрей? Как-то нечего добавить пока. А мне есть что добавить, мне хотелось бы здесь момент уточнить. Да, совершенно верно, здесь влияет особенно, вот Всеслав очень тонкий момент подметил, что в разных местах силы по-разному течет время. И поэтому, естественно, что если одну и ту же технологию силы проводить в разном месте силы, то в таком случае будет и разное время силы. Такое срабатывает не всегда, но иногда такое срабатывает. Это очень тонкий момент, я думаю, здесь можно ограничиться пока этим, потому что это отдельная большая развернутая тема, пока что ее нет смысла так выносить в таком формате. Ну, просто, чтобы слушатели знали, что такое действительно имеет место быть. Кроме того, мне хотелось бы дополнить еще, что у наших предков всегда существовало несколько календарей. И в чем же особенность этого? Почему? Для чего? Дело в том, что разные календари имеют разное функциональное назначение. И даже сейчас, вот если мы берем, у нас есть современный календарь и есть исконный 9-месячный календарь, есть разработанный 13-месячный календарь. Сейчас Иван Царевич свой собственный календарь разрабатывает. То есть календарей в любом случае много. И так вот, как можно с ними работать, как не запутаться в них? Лучше выделить функциональное назначение каждого из календарей и сделать подборку этих календарей как, ну, примерно как инструменты в инструментарии. В зависимости от того, что нам нужно сделать, мы ту календарную систему и используем. То есть календари прекрасно сочетаются между собой, они не противоречат друг другу. И это момент, который мне хотелось бы сакцентировать ваше внимание. По поводу самомнения есть важная деталь тоже. Дело в том, что часто это самомнение, которое наблюдается, оно имеет в своей основе антихристианскую позицию. И мне этот момент очень не нравится, и я постоянно акцентирую на нем внимание. Дело в том, что в психологии есть такое понятие синдром малого народа или младшего брата. Я как украинец, украинская территориальная разновидность русских, мне это очень хорошо известно, потому что вращался в этих кругах, в том числе тех, которые потом вовлеклись в Майдан. И у меня три одноклассника, в частности, в Майдане участвовали. И вот знаете, значительная часть украинской так называемой национальной идеи, в основе ее лежит антирусский элемент. И вот здесь вот я наблюдаю в некоторых родноверческих кругах, подчеркиваю, именно в некоторых, не в целом в славянском мире, а в некоторых родноверческих кругах, я наблюдаю ту же самую тенденцию, ту же самую психодинамику, которую наблюдаю у, ну так их называют, национально озабоченных украинцев по отношению к русским. Вот то же самое я наблюдаю у некоторых родноверов по отношению к христианству и к христианам. То есть идет какой-то комплекс неполноценности и значительная часть их информационной базы – это антихристианство. То есть это показатель неполноценной, незрелой позиции. И вот, в частности, в этом и происходили некоторые сдвижки календаря специально, лишь бы, чтобы было не так, как у христиан. Это как раз вот основано на вот этой психодинамике. Поэтому мне очень хотелось бы наших слушателей уберечь от подобного алгоритма, потому что антипозиция – это всегда незрелая, неполноценная позиция. Славянство вполне самодостаточное течение, и оно не нуждается в анти-чем-то. И неважно, что там мы припишем после этого самого анти. И в том числе и сдвижка с календарями произошла именно лишь бы вот не так, как в Церкви Христовой. Угу. Благодарю тебя, очень теплые и правильные слова. Это то, к чему мы постоянно призываем во всех наших эфирах, ну, не скажем, не во всех, а в большинстве наших эфиров, что было время, когда нас разъединяли, пришло время наконец-то осознать, что мы единый народ, у нас единые корни, более мощные и более скрепляющие, нежели чем какие-то политические течения, нежели чем какие-то религиозные. У нас у всех древнее прошлое. То, когда люди жили по ведам, то есть они ведали, что они делали. Они жили отведственно и ответственно. То есть можем так сказать, что у нас ведическое прошлое, ведическое, объединяющее всех нас. А вот дальше стали нас разделять по каким-то религиям, стали разделять нас по каким-то народностям и так далее и тому подобное. Пришло время на это все чихнуть, высморкаться и понять, что Россия, она огромнейшая. И населяют ее разные народы, Но все мы братья, ну, может быть, за малым исключением, так политически корректно сейчас говорю, но в большинстве своем все мы братья, и делить нам здесь нечего. Мало того, как только мы начинаем делить, куски от нашего пирога разделенные попадают не к нам в рот. Вот если я сказал доходчиво, то доходчиво. Ну, кому не дошло, ну что же делать. Так, ставлю еще одну музыкальную отбивочку и переходим к следующему вопросу. Родился месяц молодой, мир надеждой осветился солнцем каледой. Да, как рыни источает книга звездных вет, да, как ныне собирает всех волхвов совет. Так, не будем затягивать, песня очень хорошая, можно ее было слышать до конца, но фоном пускай звучит. Так, дальше. Владимир задал вопрос в эфир. Существует ли у Каледы астрономический прообраз в масштабах галактики? Вот такой интересный, хороший вопрос. Всеслав начинает, потом Сурьяр, Ярослава и Андрей. Пожалуйста, Всеслав. А уже прозвучало. Это образ числа Бога. Вот. И образ колеса времени. То есть частично из три Бога, поскольку он на земном плане управляет движением воздушной стихии, а в космическом плане управляет движением светил, галактик и метагалактик. То есть, mm-hmm. если быть кратким, то это всплывает образ числа Бога и образ три Бога. Понятно. Версия Сурьяра? Ну, я, наверное, тут уклонюсь от ответа, потому что это требует долгого размышления, прямого ответа. Понял. Ярослава? Я бы придерживалась той версии, что Ярослав сказал. Действительно, очень даже подходит. Угу. Хорошо, Андрей. Полностью подписываюсь под каждым словом Всеслава. Действительно, Каледа – это, можно сказать, конкретизированный образ проявления числа Бога. То есть вот если мы возьмем и спроецируем… Вот Каледа, можно сказать, это проекция числа Бога. Потому астрономический прообраз в масштабах галактики у Каледы – это действительно число Бога. Хорошо, благодарю. Аркуино, за это вопросы, которые к сегодняшнему эфиру все-таки не относятся здесь по снам. Давайте все-таки вопросы по снам, я думаю, мы поднимем в том эфире, когда будем делать этот эфир по этому вопросу Сеславу. Хорошо, дальше вопрос в эфир от Антона. Следующее соведущее, здравия. Что можете сказать об Иисусе Радомире, о котором сказано в книге «Откровение» Светланы Левашовой? Благодарю. То же самое, Всеслав, Сурьяр, Ярослава и Андрей. Вот в этом порядке. Понял. Ну, все просто, скажем так. Берете книгу «Кощун и Финиста», читаете предыдущее воплощение того, кого назвали Иисусом Христом, потом то воплощение, которое отражено в Евангелии, существующем у христиан. И все понятно, что он нес ведические знания в Иудею, полученные от славяно-арийских волхвов. Угу. Хорошо, Сурьер. То есть это совпадает с тем, что написано у Левашовых, но может быть у них упрощенная версия, так сказать. Ну, для кого-то упрощенная, для кого-то наоборот, может быть, более познавательно. Мы же сейчас не берем судить по уровню развития, неразвития и так далее. Кому-то это, кому-то то. Хорошо, понятно. Сурьер, пожалуйста, твоя версия. Вот. Ну, вопрос, скажем, более чем сложный. Сейчас я просто тоже уже сел писать работу, скажем, учение Христа в свете родового искона. То бишь, что сходится, что не сходится, потому что, да, там очень достаточно большие позиции, которые могли бы сходиться. Но как бы то коло ведущих, с которым, в общем-то, я взаимодействую, там достаточно четко выработана позиция, что через как бы включение Христа в наше миропонимание мы как бы вынуждены будем запустить очень много того, что не является ведической традицией, ведической основой. Поэтому пусть условно он нес какое-то учение, так как это отчасти является нашей общей народной традицией, мы, естественно, будем это исследовать и смотреть, в какой степени это совпадает, ну, потому что людям это необходимо, чтобы выйти из морока, а прийти все-таки к более цельному пониманию. А так Радомир или как-то еще, это как бы некое наложение, которое, в общем-то, я считаю, не нужно. Угу, понял тебя. Так, запускаю еще одну музычку. Засяла, и любим світлом сіяє, хвиля спасення нам завітала, Бог виплиє, мірож дається, щоб землю з небом водно злучити, Христос родився, славіте, Христос родився, славіте. Так, я предлагаю. Здесь, когда музыку запустил, у Всеслава появилась ремарочка. Пожалуйста, предоставьте микрофон. Ремируй. Только дополнить чуть-чуть два слова. Я когда говорил, может, не четко прозвучало. Значит, Иисус нес ведические знания иудеям. И всегда ставил в пример, что язычники по отношению к иудеям, то есть славяне-арии, не нуждаются в моих знаниях. «Ибо я пришел к погибшим овцам дома Израилева». То есть нельзя накладывать ту мысль, что он нам внес эти ведические знания. Мы ими и так обладали. Он эти знания нес иудейскому народу. Угу. Благодарю. Ярослава, что-то дополнишь? Я что-то так себе скажешь? Сурьер, пожалуйста, ремарка. Ну, да, я тут, в принципе, я примерно то же самое и сказал, по большому счету. А еще небольшое уточнение, чуть шире. Просто с христианами русскими, славянами, живущими с нами на одной земле, с нами одной крови, по большому счету делить нам нечего. Просто нам надо находить правильные слова для разговора. И в конце концов выстроить единую державу. Вот то, к чему мы должны стремиться. Вот замечательные слова. Ярослава. 100% согласен. Ярослава, пожалуйста. Да, мне тоже очень понравились слова Сурьера. Для меня вообще это больная тема. Как-то вот у нас с мамой бесконечные по этому поводу разногласия. Вот. В принципе, все. Больше ничего, скажи. Я хочу дополнить, как-то мы встречались с женщинами, которые, ну, приехали на одно действо, на одно мероприятие, я там оказался. Мы так мило пообщались, что потом одна подошла ко мне и говорит: «Знаете, я теперь своего зятя буду любить и уважать». Я говорю: «Что такое?» А он говорит: «Раньше на меня все время наседал, что я вот христианка, я вот там неправильно там что-то ношу на себе, не ту атрибутику». А когда с вами поговорила, я поняла, что это наше все родное, и здесь ничего такого нет страшного, и все хорошо, замечательно. Теперь, говорит, я вот буду его слушать и любить, а раньше как-то его в штыки воспринимала. То есть не надо ни на кого наседать. Вот просьба ко всем, не наседайте, вы поймите, что наши братья, вот они выбрали это, кто-то, может быть, по незнанию, кто-то, может быть, потому что это ближе ему, да мало ли по каким причинам, но не надо наседать. Вы своим примером просто показываете, как вы живете, потому что свой пример, он любых слов дороже. Пожалуйста, Андрей, тебе микрофон по этому же вопросу. Да, благодарю. Разные духовные учения, как в рамках славянского мира, так и за его пределами, все сходятся к одному, что это великая светлая душа, которых в славянской духовной культуре в разных школах называют или спасами, или странниками божьими, а в парапсихологии в целом, в ангелологии их называют вознесенными мастерами. То есть это действительно такая категория живых существ, которые, то есть высокие души, которые путешествуют из мира в мир, передавая знания тем, кто в этом нуждается. И Иисус Христос, или как есть информация, что его славянское имя Радомир, насколько так, не знаю, но как рабочую версию можем взять, что это действительно странник Божий, вознесенный мастер, который нес добрую весть для тех, кто наиболее всего нуждался в этом. Это как раз было озвучено, как раз, что это не славяне, а представители других народов, верований, и они нуждались в определенной корректировке их духовно-нравственного стержня. И естественно, что все странники, вознесенные мастера, они обрекают себя на очень серьезное непонимание в глазах тех, кому идут. И причем они, как правило, прекрасно понимают, что мало чего хорошего они будут ждать в ответку за свой светлый посыл. Это мы наблюдаем в том числе и в славянском мире, где тоже есть довольно высокие души, учителя, которые тоже вышли в люди с светлой миссией, дали знания, а в итоге получили в обратку такое количество помоев на себя, что иной раз как-то не по себе становится. Но это люди прекрасно знают, на что идут, и они как раз все равно идут, несмотря ни на что, и делают свое дело. Есть интересная информация, она из оккультного мира, то, что Иисус Христос, он не ушел, то есть он по-прежнему где-то рядом. Он не в теле, естественно, но существует уже довольно много таких свидетельств и историй, когда системные появления его образа в голове у человека во время сна приводили к тому, что человек просто обучался через сон у Иисуса Христа, причем несколько таких людей есть, с одним из них я лично общался, он рассказывал свой духовный опыт по этому поводу, то, что этот странник далеко не ушел, то есть он как-то путешествует по мирам, но какая-то часть его присутствует незримо до сих пор. Угу. Вот просто интересная информация к сведению, я думаю, нашим слушателям может быть полезна. Хорошо. Я еще раз хочу обратиться к нашим всем радиослушателям и тем, кто сейчас в живом эфире слушает, и кто потом будет слушать. Наверное, для себя надо всегда ставить приоритеты. Первое, с чего надо начинать изучать мир, это с изучением наследия своих предков. Потому что если вы не исследуете и не учите наследие своих предков, в этом случае вы совершаете страшнейшее преступление. Вы предаете своих предков. На Руси всегда предательство – это было край, за который заходить нельзя. Наши предки, они дали возможность вам здесь жить, нам здесь вместе жить. Они нам передали в дар землю, которую, к сожалению, мы сейчас уничтожаем своими глупостями. Но благодаря им мы здесь живем. И если мы просто-напросто вот одним росчерком выбрасываем многотысячное, много, может быть, миллионное прошлое свое, тем самым мы себя обменяем, и тем самым мы предаем тех, кто предательства не заслуживает. То есть мы совершаем преступление. Вы можете изучать различные традиции различных народов, но прежде чем изучать иностранный язык, начинайте с того, что изучайте свой родной язык. Прежде чем изучать мифы и предания других народов, изучайте предания, мифы, сказания своих народов, своего рода, своих предков. Прежде чем браться за какую-либо религию, сначала разберитесь с той верой и с теми знаниями, и с той ведой, которая была у нас в древности. А потом накладывайте, что хотите. Это уже ваше дело. Это будет расширение кругозора вашего диапазона. Вот так это правильно, а иначе вы обедняете себя, вы создаете преступление, а преступление потом придется отмывать чем-то, а отмывать чем-то это означает за счет себя самого. Давайте переходим к еще одному вопросу и потом уже подведение итогов сегодняшней нашей викторины. Сергей Сергеевич, уважаемые соведущие, все здорово, много чего поведали, и теперь стало известно, что и как было давеча. А подскажите, как нам ближайшие колядки использовать уже сегодня, для завтра? Что и как мы можем уже сейчас заложить в 2016 году для России, для народов Руси, для богов и предков? Это как раз низкий поклон Сергею Сергеевичу, потому что этот вопрос я хотел в заключении поставить. И так случилось, слава богам, что этот вопрос устами Сергея Сергеевича я вам задаю. Пожалуйста, Всеслав. Ну, буду краток. На сайте родобожие.org цикл статей по колядным праздникам и по Карачуну, и как к этому подготовиться, и как очистить душу, и как праздник провести, и как спланировать итоги. Это будет, сказать, гораздо короче, чем пытаться раскрывать тему, тем более все как бы уже идут к финалу. Чем богаты, тем и рады. Сайт родобожие.org. Ближайшие публикации вот в ближайшие недели. Даже можно не ходить по разделам, все увидеть на главной. Угу. Благодарю, Сурьер, пожалуйста. Тебе тоже самый вопрос, Сергей Сергеевич. Так, ну, мы, как сказать, на каждом обряде, на каждом деле, в каждый день, солнечный и несолнечный, мы желаем, дабы в родах наших было благо. Дабы земля наша была нашей землей, потому что земля наша не нам принадлежит, а потомкам нашим. Дабы рожаницы наши были плодны, дабы были они здоровы, дабы добродетельное потомство призывали со сварги золотой средь родов наших. Вот. Но чтобы это лучше чувствовать, чтобы это не были словами, я говорю всем, пожелаю все-таки... Вот сейчас как раз хорошая возможность, очень серьезная в этом году сила собралась на Коляду, это день великой силы. Вот, настройтесь на взаимодействие с предками своими, кои восходят к светлым богам родным, и пройдите вместе с ними вот этот Кологод, хотя бы половину его до Купалы, стараясь на каждый праздник попасть где-то в Коло Радович и встать вокруг огня. И через это вера ваша укрепится, говорю вам однозначно. А вера в данном случае не тупое, не слепое доверие чему-либо, а истинное ведание, которое в сердце вашем есть. Вот что должно нам принести, должен принести нам этот год. Я этого всем желаю. Вот таково. Благодарю. Ставлю еще одну маленькую. Тоже вопрос к Ярославе, пожалуйста. Ага. Значит, хороший вопрос. Вот, много лет изучала традицию нашу, да, вот, что делать на праздники. И вот читаешь как бы много информации, не поймешь, что нужно в общем, в конечном итоге делать. И вот я пришла к тому, что я прям выписывала и составляла для себя план. Так, вот нужно там такого-то числа приготовить такое-то блюдо, такие-то напитки, можно делать там такие-то куколки. Там. И вот как бы исходя из этого у меня даже родилась статья. И, как бы, меня попросили, вот хороший подобран материал, вот, почему бы не сделать статью. И вот как раз из всех подборок, да, традиций нашей, я и сделала статью, которая краткое описание сути праздника, и дальше идет прям так и называется план действий по пунктикам. Итак, что мы с чего начать, как очиститься, как там встретить, какой день то-то делать, какой день то-то делать. Вот, поэтому я тоже рекомендую всем слушателям на сайте Родопожия есть цикл статей. Там, и как подготовиться к Карачуну подробно, как очистить помещение, как очистить душу, как встретить Карачуну, какие там у нас вот завтра будет новая статья. Был такой наших предков древний напиток, назывался он сбитень. Вот, его традиционно пили на Рождество, ну, как понимаем, на Коляду. Вот. То есть можно по крупицам собирать. Какие-то не обязательно огромные действия, обряды проводить, а вот хотя бы блюдо вот такое приготовить, такую-то куколку смастерить. Вот как бы в моей статье по Коляде там как раз по пунктикам, что же можно вот, делать в Коляду. Mm-hmm. Хорошо, хороший ответ. Так, еще одна музычка у нас пошла. Чудно За восток на полудне, над вертепом сіяє, трьом царям путь являє. Ну, пока ты трем царям путь являет, пожалуйста, Андрей, тот же самый вопрос тебе, что ответишь? Ну, я статьи на эту тему не писал, поэтому адресовать некуда. Я просто хочу сказать, друзья, что сейчас ночь силы, и поэтому этой ночью желательно заниматься любым видом моделирования. То есть любые, в принципе, ритуалы, любые медитативные техники. Но мощнее всего работает вера в эту ночь. Но вера как... Вот я вам хочу сказать в дополнение к тому, что было сказано по поводу веры. Мне очень нравится определение веры у парапсихологов. И я понимаю, это может быть не из славянской темы, но тем не менее оно очень четко описывает внутреннее функциональное назначение веры. Вера – это незыблемая ментальная установка, программирующая реальность вокруг нас. И вот очень важно поддерживать огонь веры, когда человек вот верит, что наступает рассвет сварога, вера в то, что Россия поднимается, вера в то, что уровень осознанности славянского мира становится выше, вера в то, что его кармические узлы развязываются, вера в то, что будут достигнуты какие-то цели. Вот очень важно в эту ночь удерживать в себе вот этот огонь веры и раздувать его, сделать его сильнее. Вообще я слышал интересное такое суждение, которое, в принципе, я следую ему, и некоторые тоже подхватили этот момент, когда я поделился с ними. Есть такое поверье, предание, что чтобы счастье свое не проспать, нужно не спать колядную и купальскую ночь. И как раз-таки в купальскую и в колядную ночь заниматься активным моделированием своей жизни. И, конечно, это решает сам каждый для себя, но вообще в эту ночь можно просто взять чистую тетрадку и в течение ночи писать все свои желания в уже совершенном виде, насыщая их своей верой и явственно представляя картинку уже совершенного образа. Это тоже очень мощная такая практика по реализации своих намерений. Потому что как раз-таки колядная и купальская ночи – это ночи, когда время и пространство схлопываются в одну точку, то есть ноль и бесконечность. И человек может в этот ноль вписать свои желания, и потом они уйдут на материализацию. Это такие техники. Довольно долго это все описывать, но если ограничиться несколькими словами, то я, наверное, на этом закончу. Благодарю. Я к нашим радиослушателям обращаюсь. Как вам такая форма проведения эфиров, как посиделки, понравились? То, что песни включаются, перебивочки такие, или лучше было бы только одни слова и по стандартной форме идти, как кажет, полчаса включать музыку и отбивочку, музыку и отбивочку? Или все-таки вот такая форма вам понравилась? Пожалуйста, напишите, чтобы мы поняли, стоит ли в дальнейшем нам такие посиделки проводить. Итак, в заключение, давайте сделаем следующее. Сейчас каждый из главных соведущих от себя что-либо пожелает на Коляду, а как известно, что пожелается, то и сбывается в этот светлый праздник, а потом я озвучу результаты сегодняшнего нашего розыгрыша книги. Кто получит? Согласны? Я думаю, что возражений нет. Пожалуйста, Всеслав, тебе микрофон. Поздравляю всех еще раз и желаю обрести истинную веру в понимании того, что вера – это ведание Ра, то бишь изначального света истины Всевышнего Прародителя, которая как раз в наш мир вливается через Ярилу Солнышко Тресветлое. Хорошо. Пожалуйста, Сурьер. Я всех поздравляю с великим днем. Днем рождения Божича нашего Коляды, кой уже завтра с утра явится первыми лучами и начнет младенец наш собирать силу свою, морок от родов наших отгонять. И пусть в этом лете, которое с рождения Коляды наступило, наши роды не только укрепятся в вере, но и докажут сами для себя свое право жить на своей земле по своему устою. Вот что я бы всем пожелал. Замечательно. Ярослава, тебе микрофон, пожалуйста, желай. Я также поздравляю всех слушателей с праздником Коляды. И хотелось бы сказать, что вот Коляда, Солнышко, в астрологии считается, что Солнышко – это планета счастья. Вот если у вас есть контакт с Солнцем, если вы его почитаете, если вы чтите традиции своих предков, то в вашей жизни вот эта энергия, она появляется. Она не зависит от внешних каких-то обстоятельств. Это внутреннее такое ощущение, что ты вот сонастроен с чем-то божественным. Вот это счастье у тебя внутри. Вот, поэтому я всем желаю сонастроиться с этой энергией и пребывать в этом потоке. Благодарю. Андрей, тебе микрофон. Желай. Благодарю. Я присоединяюсь ко всем теплым словам, которые были сказаны. И со своей стороны хочу пожелать всем еще большей мудрости на этапе постановки цели и еще большей силы на этапе их достижения. А также хочется пожелать терпения, выдержки и веры в прохождении каждым тех уроков, которые сплели для нас нашу жизнь, вплели богиня Макаш со своими детьми, со своими дочерьми, долей и недолей. Счастья всем, друзья! Благодарю. Ну что ж, детишки, разыгрываем книжки, переходим к самому главному. Готовы? Так как диджей так, не слышу! Да, кричит зал, готовы. Итак, начнем с самого, ну, нижней части пьедестала. Виталий, 3,5. Ёжик, 3,75. Пятое место. На четвертом месте Павел, 4,1. Дальше. Третье место. Я с учетом того, что вот циферки называли наши радиоведущие, наши главные ведущие, я их там хитро рассчитал, поэтому кое-что прибавлял. Михаил, 4,6. Третье, уверенное третье место. Василич, 4,85. Второе место. И победителем у нас является, и все хором кричат, Гриф со счетом 5-1. Ну вот, значит, наша народная лотерея провелась, итоги я озвучил. От себя я хочу всем пожелать, друзья мои, вам всем добра. Я был рад, что у нас случился вот такой замечательный эфир, где столь интересные наши соведущие выступили, стольким поделились. Я несказанно рад, что наши радиослушатели в чате так активно общались и столько умных вообще слов понаписали. Я себя даже уважать начинаю, что среди таких умных людей нахожусь. Вот. И я рад, что вот мы разыграли впервые вот так в эфире всенародно книгу. Так что я обращаюсь теперь к издательству «Радовичи» и надеюсь, в скором времени Грифу будет послана книга с автографом автора. Я хотел бы по желанию добавить то, что в наступающее лето, с учетом того, что мы сказали, планировать можно и нужно предстоящее лето, предстоящий год. Хотелось бы пожелать, чтобы у отца Александра и у ведомана Видогора Трехлебова завершились их уроки, связанные с тем, что они сейчас подвергаются уголовному преследованию. Понятно, что им эти уроки нужны для повышения, скажем, их терпимости, повышения их принятия испытаний свыше. А нам эти уроки нужны для того, чтобы повысить свою степень осознанности и быть благодарными за то, что мы узнали о старой вере, о ведической культуре с их помощью. И по принципу того, что каждый народ достоин той жизни, которой он сейчас живет, хотелось бы нам всем пожелать повышения своей осознанности, повышения своего достоинства с тем, чтобы богам было видно, что мы теперь достойны того, чтобы священнослужителей в нашей родной стране не признавали больше уголовниками, а уважали их, почитали, как это делается в других странах. Хорошо. И в заключение хочу вам всем напомнить, что сегодня у нас 24 декабря 2015 года, четверг, 13 день месяца белого сияния, покоя и мир 7524 лета, понедельник. Находимся с чертой Коляды. Поздравляли с Колядой. Называлась передача «Колядочные посиделки». Главный соведущий Всеслав Глобус Урияр, Ярослава Андрея Ивашко. И в заключение Виталий прислал поздравления. С днем перемен, с днем праздником Бога Коляды, с Рождеством Бога Коляды. Также в этот день первым победил зверя Скипера и освободил из пекла наших предков, завлеченных туда обманом. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.